Пачынаем сёння 17 снежня 2011 і ў нас тут Алесь Булойчык, Дмітрий Савка, Віталь Станішэўскі, Усеволод Чорны, Владзь Кушчын. Так, пра тое, што мы казалі на адной з мінулых сустрэчаў, зацвердзі спектаўкі. У мяне пытанне ў адзінкі вымірэння. Я зараз літаральна два словы. Звычайна для всякіх кілабайтаў, кілабітаў выкарыстоўваюцца десяткавыя прыстаўкі. Але гэта не зусім правільна, таму што кілабайт там не 1000 байт, а 1024. І там вось гэтая памылка можа даходзіць да 20%. Вот. Пазней, так? Пазней, так. Вось там на 1000 там 2-3%, далей там крыху больш, карацей, пазней, но да 20%. Вы не купіць 100 гігавы дыск, становіцца 460 гігаў. Так. Ось. І яны, як бы, гэтыя прыстаўкі, яны, звычайна, выкарыстоўваліся проста як десяткавыя, то бок кілабайт, мегабайт. Але, каб гэта ўсё развесці, прыдумалі, як гэта называецца, двайковая, так. І яны паходзяць з танкі, ідзе, да? Ці што там? І ззаду, так. Бі ў іх сустракаецца, гэта бінарі. Вось. Ага, бінарная сістэма. Так, бінарная сістэма і ось такім шыкам. Ага. У мяне пытанне першае, вот дзяржаўны стандарт на расійскае выключна. Так. А это не стандарт РФ, які прынялі ў нас проста за сэрца. Так, я прыняла ўсё СНД. Так, то ўсё СНД. Ось, так, ось. Стандарт які ў нас? Ну, там які ГОСТ там. ГОСТ напісаны нумар. Ты... Ён был... Трэці радок зверху. Так, чытайце. Мяне чаму это зацікавіла? Тое, што... Ёсць стандарт транслітерацыі кірылічны, які прынялі ў Расійскай Федэрацыі. Нашы тупо прынялі ў другім годзе, таксама, другі ці трэці год. Кірылічны. І з гэтай прычыны, а там прапісана як сербскай на харвацкую транслітараваць кірыліцу. Ну, я ж гэта паказваў, здаецца, свой артыкул. Але яны не выконваюць той стандарт насамрэч. Ну, уладзь, вы разумеете, то, что не могу на халетах в воле приймать. В паспортах они пишут не сгодно за тем, что стандарт. Ну, и они написали, что они выкористовывать его в библиографичной сфере будут. Вот. Короче, есть ангельские... Мне цікавая была практика, просто я запытался, бо его не СНД не всюды приняло, частка приняли, а украинцы сказали, ха-ха-ха, такой лабудень, вы уже македонцам прописываете, как им писать? Я вообще прописали керамичную. Это просто абурально, ну... Расійскі ГОСТ прапісаў, як усім народам кірылічны. Як трэба пісаць? Як на лацінку трэба транслітарацыю рабіць. Так, лацінку ці... На лацінку. А, гэта вы прозвіш... Ну, проста сербы маюць... Фактычна сербская графіка двухграфічная. Так, як і беларуская, так. І... Там і багары не... сваю лацінку маюць, макеронцы. Я ладно, не, нікому не павінны нічога. Таму што у нас і ГОСТ пасылаюцца на гэты ГОСТ іншай дзяржавы, як на наш ГОСТ. Вот у чым праблема. Цяпер пайдзі і дакажы тое, што яны гэта лабудзень. Яны дастаюць гэты ГОСТ і вытыцкаюць у нос, кажуць, вот так вот гэта трэба рабіць. Што цікава, што ў тым, дасце, два варианты латинизации. Нет, или российский, то ГОСТ. Ну, я сгаджаюсь, але наши... Я сгаджаюсь, але... Але, ну, наши приняли як свой. Нет, так добро, само. Чекайте. Вот есть латинковые, там, международные назвы, так? У нас есть некий стандарт, як это повинно на белорусской мове? Ну, не стандарт, а словники. Я думаю, нема. У нас, вот, як уже казалось, звичайно тупо беруть російський. Добре. А я навіть не перекладений. А у всяких фізичних словниках, там, математичних, там немає ніяких таких? Ну, я розумію, але... На словнику немає. була, принаймні. Ну там БНТ виставлено, по-моєму, да? Чи ні? Ні, БНТ. Ні, я маю на увазі сучасні словники. Є ж там які фізичні словники даються. Ну є, так він же не для життя. Він, по-моєму, на словнику витрати. Ну, я не знаю, що принесли. А ви про що говорите? Про фонетично-графічне освоєння? Я говорю, може бути затверджено. Про освоєння узвітих міжнародних песочных приставок. Кила, мега, ну, это гига. Приставка это один из элементов. И наш, короче, как передавать по-белоруску интернационализм, так? Ну, так. Бо это интернационализм. Так. Вот это сусветная, ну, скажем, вся химичная терминология сучасная, так. Там номенклатура, там, те не 2,5 миллиона одинок. Вот. Что из ее робить? Как ее транслировать на белорусскую? Так. Никто николи этим не морочился, этим питанием, бо никакого практичного прикладания держава наша в этом не бачит. Вот. И она не бачит не только в этом. Практичного прикладания. Тому никаких кроков нема. А приняли, эту российские дасты приняли просто с причиной тупости с крайней. Бо ініціативу, оказується, я просто займався цим питанням, написав вот цілий артикул про це. Оказується, ініціативу введення стандартів і пропонови їх на затвердження парламенту мають одразу некілька різних установ. І вони абсолютно не зважаючи на те, що вже ніякі стандарти є, вони кажуть, от нам треба це устандартизувати. І подають Верховному Совету, цьому палаці. Некий там стандарт. Ну, российские те сами что-то придумляют. А ты затвердишь. И да, ты затверждаешь абсолютно все. Что интересно, что Лукашанец подписывая эти все стандарты, ему дают там на не на затверждение, а как это? Не на рецензию. Ну, что он сгоджается? Узгоднение. На узгоднение ему дают. Ну, ратификация, так. Ну, на узгоднение ему дают это, и он все подписывает. Вот. Хочется это, вы хотите это, давайте мы это. Сегодня 5 стандартов основные. Вот. В одной и той же глине. Мне кажется, это сам стандарт, это даст латинизации кириличного, у им там А и Б. Вот користайся, чем тебе подобается. Не, латинизация кириллична – это особенное питание. Я разумею, это особенное питание, але чему я этим зацикавлюсь? Какие механизмы? Накольки для нас, вот, это даст приняли, российский ГОСТ приняли у нас як норму до выконания. Абсолютно ни с кем, не пораюшися, не подумавши. Это ж так само лингвистичная проблема. Mm-hmm. Это, принамсі, треба було Лукашанцу на подпись занести. Вот я не ведаю, заносили ці, не заносили. Mm-hmm. Вот, подозрение, что это ignorance. Могли не заносить. Ну, вот про то и гутерка. Просто... Лукашанец, какие функции? Директор Института мовы и литературы. И сегодня кольки у нас, только, видать, два члены-корреспонденты мовные. Это Булыка, да, и Лукашанец. Ну, если это из литератора академии. Не, литераторы есть, а мовы только два. Так. Члены-корреспонденты. Белорусской мовы и литературы? Да, любой. Ну, в Гоголе, в лингвистичной сфере. Не, ну, основной белорусской мовы. Ясно. Не, ну, нема членов-корреспондентов, скажем, ангельской мовы и литературы. У нас нема. У нас нема аж таких зорок у гэтых галінах. Не кажучы про тое, што ці яны павінны быць, улічваючы, што Акадэмія навук не займаецца вывучэннем ангельскай мовы. Якбы члены-корреспонденты не павінны быць там. Ну там не спецыфікуецца так, лічыцца, што ён лінгвіст, ён і ў Афрыцы лінгвіст, ён і на суагілі, як хочаш. Ну, добренька. Одним словом, тут усё можна сказаць з нуля, бо для беларускай мовы ніхто нічого на слова не рабіў. Ведите далее, господа. И что, старшина. И... Нет, так чекайте. Спробовали увести, то есть самый Лукашанец с циклом ходили. Але... Спробовали увести что? Белорусскую латину. А, нет, чекайте. А ЗС, вы говорите, что... Нет, это же не меньше. Але мы про прецеденты. Я разумею. забудьтеся про... Беларуская мова нема ніякіх стандартаў. Окей. Мова зусім пра іншае, не пра лацінку і не пра транслітарацыю. Ну, это проблема больше. Ну, ну так, либо про я доладил. На белорусской мове нема никаких, я думаю, тогда стал гост, все стало. Ну, смотрите, на самой мове, а уличивать белорусскую мову. Все они уличивают белорусскую мову. Ну, ёс. Кстати, як перебывается в международные там СИ, як они все там СИ представки. Фидичным словником каким-нибудь, тем это матрешком. Так а что? Так оно все, вот, обозвано на словник мне не дал отказать. Ну, значит, их нема там. Паперовы тут мінімум. Паперовы што? Математычная энцыклапедыя? Так. Ну, я думаю, быў такі маленькі школьны матэматычны. Не, ну ёсць паўнавартасны. Вы ўжо не хваліцеся, вы не маеце матэматычныя энцыклапедыі. Дарагі калега, як вы маглі сабе такое дазволіць? Яшчэ і хваліцеся гэта. Кожны беларус адукаваны мусіць мець. Я ўсю матэматыку. 2+2. Добра, у нас ёсць якая крыніца, з якой мы можам гэта ўсё спісаць, сказаць вось так? Тупа спісаць. Я думаю, што яе ўвогуле, нават калі б яны штосьці і прапісалі, неадпаведнае, то мы можам так аспрэчваць, наколькі яно ёсць норма. Яны выказалі сваё меркаванне. Ці згаджацца з ім? Я думаю, што гэтае пытанне можна да іх падыходзіць з нуля. Чаму? Бо ведаючы фон, увесь, як прымаецца рашэнне, якім чынам гэта ўсё адбываецца, это приватное решение одного человека, который есть складальником словников. Все. Уличивая, что эти слова не уведены у нормативный словник, как префиксы. Вот. Они не уведены, да, что у нормативный не. У нормативного словника, вовсе, сегодняшний нормативный словник, який помочать не могут. Ну, попробуйте, но я не уявляю себе там слово пета. Ось приставки паза гіга докладно нема. Ну, гіга нема? Паза гіга. Вот тобо вышэйшая. Вышэйшая. Гіга, яна сустракаецца ў перакладах. Я думаю, што за паза гіга. Нет, спадарства, ну, мега можа быць. Это не нормативный словник. Ну, что у нас нормативное? Да, у нас нормативное то, что написано Академия наук, институт мовознавства. Почекайте, а там чисто гриф. Але на яго спасылаюць? Русская энциклопедия. Не, а это не гриф. Зверху гриф ставится. Это аўтарский словник. И он ни на что не претендует абсолютно. Ну, я его вот в диссертации, например, я его называю там сярод дапаможной літаратуры. Але ён, з ім будуць лічыцца з гэтым? Ну, не ведаю. Это просто взяты два словники российские перекладенные. Я разумею. Слово в слово. Ничего там он не морочился некими дефинициями. Там офшор и офшор, например, в удобных местах написаны. Еще нечто такое. Он со мной не размовляет, автор этого словника, после того, как я написал это. Ведаете такое слово, как гих? Не? А что? А это шести альбо восьмивёсловые корабели начнут с низкими вортами. Зусим далеко. Добре. Інакш кажучи, это только приватное меркование складальника словника. Нормативные словники. Увогуле, сегодня у нас один нормативный словник. Коли идти за литерою закона, у нас только один нормативный словник. Белорусский орфографичный словник. Все остальные это словники, которые появились до закону, а с этой причины яны де юре. Уже не есть норма. Бо норма как бы пошла наперед. Тому глядеть в эту всю урок не мамай никакого сенсу. Тогда у нас есть три таблицы. Две опошние это из ангельской Википедии. То бок як яны это называются во всем свете. То бок приставки да битл битс так и байтл байтс. Первая таблица это то, что прописано у белорусской Википедии. Ось. І більш-менш яно менавіта так, здається, і використовується. Єдине, що у чомусь латинки подаються з короти. А, да, з короти подаються латинки. Ось це особне питання. Ну тут не ведаю. Ці білоруські відповідники кирилічні, так? Для скоротів. Так. Ну на добрий толк треба було б мець, коли ми вогуля... Всі терміни, які використовуються, вони мають кирилічне. Так, мають кирилічне. На добрий толк треба так само. А ти ж саме там у фізиці... Скажемо, джоулі. Джоулі. А менше розповсюджене? І все перекладали. Росіяці все перекладали, вони активно удільничали в цьому процесі. Розумієте, з росіяцями чому? Ну, ясно, це систему СІНІ все переклали, з одної простої причини, і вони фактично виступали, хотіли бути лідерами, законодавцями, не згаджалися. Ну, я би не сказав, що вони не були лідерами. З латинографічного, може і так. Один з, ну, у космос полетіли. Ну, принаймні, всі, вони перекладені, всі абсолютно. Так. У росіяців була задача створити абсолютно повновартісну систему на кирилічній основі. Ось. І в цьому сенсі вони були дуже послідовні. Пам'ятається ці голлівудські фільми, там, де російський там човен підводний, чи там ракета яка-небудь, там пускова установка. Ось, там все написано по-російську, там ні водної латинської літери ти не побачиш. Я допускаю, все ж таки російці могли використовувати ніяку латиницю в ніякій ступені, але то все, що було зв'язане з військом, все, що йшло, так скажемо, на вонки, паза там, скажімо, науку, а вже у сферу практичну, це все було кирилиця. І нельзя за це їх не похвалити. Американцы про белорусскую турму кино сняли, там еще про белорусскую написали. Ну так. Так осторожно. Осторожно ставиться до голливудских фильмов. Я как человек, який 3 года отдал войсковой кафедры ВДУ, я скажу вам, ни в одной латинской литере я не могу пригадать, а кроме прочего одного. Российцы не увели кириллицы у обозначения вот этой радиационные разные. И они все же таки выкористовывали альфа, бета, гамма, не словом, не кириллицей, а выкористовывается грецкое письмо. Розетка 220 вольт. Это грецизм, так. Яны маніфеставалі такое непрымання лацініцы, при тым, што грецкія літары, все ж такі ў нейкай ню, напрыклад, літарка. Ну, я сказаў, што грецкая мова гэта, ну, як бы, продакт кирилицы все-таки. Несумненно. Кирилица это так, нашадак греки. Это сапраўды так. Нельга іх не пахваліць, я тут тысяча разоў з вами згодны. Хоть они лечат усіх на вид жидами. А, то есть, где запись у нас? Да ладно, я уже пешие 20 минут забыть не буду, так что... Ну, з іншого боку, компьютеры более широко використовуются, именно латинковые такие. Что? Скорошение. Латинковые скорошение? Потому что в английском. Ну, может. Не, ну, эпоха докомпьютерная. Гутарка про эпоху докомпьютерную, коли советы сапраўды. Я выдатно разумею. Лидерами, я скажу лидерами. Про то, что нам-то треба перекласть именно это компьютерное. Ты один. Ну что, можем идти наперед. Наперед в сенсе. Скиллы починаючи. Давайте. Я нагадую, что слово кіла Давайте возьмем узвету, глядите, давайте возьмем узвету першую таблицу, то бок тая, что у Википедии это вымерение у байта. Да? Так. Для битов кило мега гига, да? То же самое. А про это гутерка? Видать, что про там, где на трешке. Ти що? Там у нас же ще два правописи. Ну, так, я пропонував глядіть свою правду таблицю, яка у саме верху. А ти де її взяв? Я і сам придумав. Ну, я придумав, ну... Ну так, я навіть... Відповідно, в моїм уявленням є нормативний правопис. Ну, це саме. Нормативний правопис? Ну... Офіційний. Офіційний і історичний правопис. Ні, ну не перебільшується. То можна вербалізувати, видать, так? Значить, це кіло було б все добре, коли б не супадало з кілою, але це ми не змінимо, бо кілограм. Тому можна закрити. Мега, у словах мегафон, там мега, все прописано у совєтських словниках, є ще про з'є, нема тут, нема ніякої можливості. Ми розмову ведемо про офіційний правопис. Так, ми увогуле все говоримо про офіційний правопис, а уже на класичний правопис, це вже інше питання, щоб нам не збиватися на правописну проблематику. Так, але тут якби правописна, вона більш за, якби, значно більше за інше слово. Ну, бачиш, просто пропонова тільки наступне, тільки офіційний правопис. Зараз. Так. Тепер ми тільки їм займаємося. Але ось гета нам треба буде мати і... Так. Так. Значить, це мега, у мегаполіс який-небудь, все ж таки, це доволі велике гніздо, з гэтым мега... Потому празье. Гига – это грецизм. Нагадываю, то, что у грецкой было наше «г», тое у… Какие из Африки куртку имели? Куда я звонил? То у латине передавалось праз литеру «г». І таким чином, коли ми вот покинемо менавіта «г» фрикативне, «гига», это самое докладное обоснование грецких г. Это бог не г. Не. Я сейчас пишу гига. Я говорится. Что будет такое, кажется? Коли то, что у грецкой была некой литерой, и у латин, и оно альбо передавалось у латин, альбо праза г, альбо праза их не гаш. И это видовочно. Тут же видовочно, что это г. Не. Все не так. У грецкой мови есть два г. Вибухний г есть, он передается как кг, так он вошел в наши летописи, скажем, Жигемон писался про кг. Грецкий, наш и грецкий фрикативный г совпадаются, але в латину он пошел как г вибухний. Из этой причины нам не варто вибухнути. А той перший як в латині? Хто, який перший? Грецький. КГ, а у їх власних назвах немає, у власних словах вибухним. У грецької мові вони так передавали по-грецьку. Ну, слово приклад. Ой, я не дам вам одразу, бо це вельми рідке слово. Вони просто іншомовні, як Ф, немає гуку Ф. Ну, я пам'ятаю, що їх... Были слова там, где г, а мальчика не чутно, як гаш. Это инше, это гаш передавалось. Это третий? Это третий выпадок, так. Это... Ох. Называется... Это знак повернутая коска, повернутая в бок слова. Есть коска повернутая от слова. И это это тяжкое придыхание и легкое придыхание. Тяжкое придыхание называется дасия. Ці дасія докладней. І гэтая дасія передавалася у слові історія, наприклад. Яно передавалася як гаш. Это густое тяжкое придыхание, якое можна разглядаць нам, улічваючи традицію, можна разглядаць як г. Але самі греки адрознівалі, наприклад, это що таке тяжкое придыхание? Умовно кажучи, українське г. Фарингальне. І, а білоруське «г», яно не фори... а яно так, ну, заднє піднебенне, коли докладней, ну, заднєязичне «хай», яно утворяється ближе до вуснов. І з гэтай причини яны гэта адрознівалі, так, як гэта адрознюється у арабской мове, наприклад. У арабской ёсць наша «г» і ёсць «г», Вот такое. Вот приблизно. Жахалюаль араби. Ну, это одно с кропочкой, а другое подкресленное. Вот я не могу разобраться. Я докладную, да. Може, в емфатичное мається на увазі. Там є ніколи... Араби. Ні, у них є г, г. І воно ж на г і г подобне. Аль-гурфату, аль-гурфату. Вот такие есть, да? А, просто там 20 мов у арабских, они все называются однольково. А, иншая речь. Ага, ага. Такое, ну, г, вот такое. Наше г обозначается как ге, а гаш. Вот это наше г. Ну. Або грайб, например, або грейб, по-разному трошку. Ну, в любом разе у нас проблемы с официальным правописом нема. Тут нема разыходжання, і тут вельми найлепший варіант якраз не адлюстровувати вибухного характеру, бо у Греції, у Греції, гэта не вибухны. І у їх вибухного «ге» во власній лексиці, наколькі я собі уявляю, не було. Тому «гіга» яно пойдзе для любого правопису, заходячи з усяго, яно, дякую Богу, нам от кладеться. Якби ми вернулися, відскочили від латини і вернулися назад до грецької вимови. Хай воно так і залишиться. Тому географія не варто позначати вибухні, коли йти менавіта від греки, а не від латини. От так і підход. А граф? Я ще раз. Граф. Ну, граф? Ну, ну граф... Ні, я маю на увазі ось корень. Треба розглядати по-польську. Географія. А, географія? Це обидва грецькі корені? Так. Це обидва грецькі. Ви рушите моє уявлення. Ладно. Ну, зазирайте просто у словники частей. Все буде на місце. Які? Ну, грецької мови. Я ну, маю, грецької мови, я зараз, маю на поліції. Я читаю там шмаш. Ні, ну добре, у Вікіпедії написано, а хуй заходить, що це граф. На Біблії залізьмо. Графо, графо, там, ну, люди як розбираються, то розбираються. Ладно, добре. Пішли. Арабська вимовляється як г. Г, ну такое, ну не г. Оно трошки з пригуком такий. Ну може, ну не беруся, не беруся. Просто... Йогурфату. Ну то от покой пора сказати, йогурфату. Вот это такое. Добре, давайте далі на теру. Тера. Тера. Ну, без варіантів. Тера без варіантів. Далі, пета я пропонував би про «е» писати. Чому? Ніхто не забив це слово. Ці услові там петарда яка-небудь, це ще що, ці гето тоє саме пета. Я думаю, ні. От поспробувати розібратися. Просто ми це пропишемо, а потім вийде який-небудь там. Ну що? І що? І що з гетого? Офіційним правом. Да. Это нічого не міняє. Я вас умоляю, я кажу. Нічого. А хто вимовляє пета вот? Серйозно, хто, як п'єта гетерон? Ні, ну п'єта можуть чого. Ну, раз є п'єта флу, спокійно. П'єта, так, п'єця. Ні, ну, ні, російці будуть м'яко вимовляти. Могуть вимовляти і м'яко, і твердо. Йось, слухайте, целая література гетерону присвячена, що вони коли вимовляють. І однозначно так казати, у їх тенденція наоборот, до затвердження вимовлення у іншомовної лексиці. Я не кажу про них, я кажу про нас. Ось это бизнес той же. Я ніколи не чув, хто-небудь конкретно казав, ну хіба що порадує. Ну просто гость до нас, у гості, я покажу. Людей, які тільки так і вимовляють. Ну, по-білоруському. Просто как мне казали пета, я би не прописав пета. Я пропоновую пета замацавати, улічуючи, що є зета. Зета? З прописано в одним со словников, готовы, коли вернуться до дому, сказать, у яким нормативным советским словнику прописано З про З. Ну просто на вот в одном максимум. Ну будет З твердое, а П это будет мягкое. И? Я разумею, что нам это ничего, а коли будет державное, это самое стандарт. Ну, мы передвизначаем. Видите, были первые господарства. Выдатно. Одна замалевка. яшчэ 5 гадоў таму, вот у межах там фестывалю, там прайшлі паказы, так, у межах фестывалю, у межах спаборніцтваў былі там марафон на так, не ведаю, Менск Пухавічы. У межах гэта немагчыма было па дзяржаўным радыё пачуць. Цяпер дыктар, такім дыктарскім афіцыйным голасам, не аўтарская праграма, а тэкст як бы навінны, які да якога вельмі сур'ёзная ўвага. Вось, чую ў межах, я проста дзівуюся, колькі дробнасцяў факт яго выкарыстання ў афіцыйным радыё. На радыё канал Культура, па радыё я колькі на кухні ёсць, я стараюся слухаць канал Культура. Вось. І там выстава гаворыць, там маса іншых словаў, калі б мы не карысталі, ну і не карысталі, гэтым няма. Мы ж адзіныя носьбіты, вот тыя, хто гаворыць па-беларуску з уласнай ахвоты, ператвараюцца ў адзіных носьбітаў беларускай мовы. І наш кажучы, а дзяржава ўжо прафесійных носьбітаў мовы, ну умоўна кажучы, тых, хто на радыё, на тэлевізіі і гэтак далей, гэты пласт проста вымываецца, бо саміх праграмаў няма. Дзяржава ўвогуле ўжо плюнула, ёй не цікава гэта і не трэба гэтая беларуская мова. І гэта вынік, як вынік гэтага, тое, што маўленне такіх усякіх нацыяналістаў, да, усякай швалі такой, робіцца узуальным і ў выніку рэзка пераважае над, як гурт гурта, напрыклад, з ніча. Не, ну гэта проста тлумачыцца, няма дзяржаўных медыя на беларускай, ну фактычна ўсё вот гэтых, як вы сказалі, там, шчапенне. Так, шалу так, і ў іх выбару няма, яны чуюць. Шчапенцы, а чаго яны адшчапіліся, не ясна. Бо шчапенец это той, хто асноўна адшчапіўся. А мы цяпер якраз уявляем сабе, абсалютна пераважную масу тых, хто сапраўды гаворыць па-беларуску. Яны ўсё роўна чытаць гэтыя тэксты, засвойваць, у іх выбару, у іх няма. Ну яны ж не будуць грунтавацца на тэкстах 70-х гадоў, 80-х. Ну некаторыя. Ну гэта можна зрабіць спробу, але надоўга. Але это выглядае ўжо дзіка. Вот так са спадаром было. Яго ж нават ледзь не закон выдалі, які забараняў яго ўжываць на тэлебачанні, радыё, і што дапамагло. Нічога не дапамагло. Таму тады гэта і ідзем далей. Але слоўніку, якім было б напісана спадар у беларускай частцы, слоўнікаў, у якіх гаспадзін, пан, коска, спадар ёсць, а слоўнікі, у якіх было б у беларускай частцы спадар, не адразу спадарожнік. Артаграфічна. Артаграфічным слоўніку якім? Ну, спадар. Вы кажаце, што у нас адзін нарматыўны, але я... Не, увялі, па-моему, ёсць у гэты, ўжо спадар, яны увялі. Спадарыні няма, спадарыча, спадарычны, спадарства няма. По-моему, але... ёсць всё, акрамя спадарыча. Спадарычны, я карыстаюся слоўнікам Баршэўскім. Зелёнка? Не, ну это ж не нарматыўны слоўнік. Ну, вы кажаце, што у нас адзін нарматыўны слоўнік. Так, вот ён зялёны. А, ну, вось вы хочаце ўвіць, окей. Ты вы хочаце, а это что там Баршэўскі написал? Хвала Баршэўскаму, что он зарабіў эту работу, все выдатно. Я не супраць, але ніхто сур'ёзна такого словника не будзе успрымаць з афіцыйных структураў. Вось. Сам цяпер йогурт. Йогурт, я думаю, йогурт. А це правильне йогурт было? Правильней, я писал бы йогурт, раз ё, а натиск на о. Я, до речи, недавно доведался, что оказывается в официальном правописи пишется йод, йод, ну, с д, это, раз е и о. Для меня это, ну, такое открытие было. Слово йод? Ну, произведение. Уже давно не пишется. Такое было, але уже годков 50, я знаю. Значит, вечерка меня подманула. Я колись некие... Знайдзіце спадара, нават тут няма спадара. Вот. Слоўнік 9-го года, гэта першае выданне. Няма спадара. Няма. Малайцы, проста пячорка. Трэба пераправерыць беларускае. Хіба толькі паны, спадароў няма. А спадароў няма? Такім чынам, смела пэта, грунтуючыся на тым, што зэта. Зэта прапісаны ў савецкіх слоўніках. Я горача за экза на основе... Але у нас мега выпадае просто... З гэтай сітуацыі, бо яно прапісанае так. Об этом, про эбо, оно не прописанное, мы можем все, что заугодно писать. Ну, все, что заугодно умеешь, разумно. Так, но добрый толк повинно было быть мэра. Так. Ну, есть же слово мета, например, есть мета и мета. И как раз вот тут и проходит розница, там, где твердо, это иншамовное слово. Слово мета, это иншамовное. А мета, у значения, вот, как... Так, мета, сразу так, как знак. Питание трохи вбок. Я правильно разумею, что трошкевские частки, там будет мега, пета, зета, правильно было? Несомненно. Дальше, мега, так это один обольщик. Не мега. Ага. Что? У меги так само, г звичайно. Так, бо это все грецизм. Добре. Все не грецизмы. У чим краса подходу тут? У тим, що нам не треба розглядати. Це латинізм, це грецизм. Це все грецизм. Добре. Екза. Ці екса. Про Z. Екзекуція, екзальтація, екзамен, екзотика. И всего 40 слов. Так, экзерсисы, экзерсисты и так далее. У словнику СБМ 40 слов. Сам пальцем водил, лечил. На КЗ. Почему у одних выпуск? Раз С, а у других раз З. А кубосатки есть? Я ще раз. Можна вас запитати? Чому в одних випадках, як С передається, в інших С? От екситрон, бачимо, що є галузь. Це добре питання. Позначайте. Позначайте. Потім не переслухати звідти. Ну, я думаю, що це якраз... Это новолатинское написано. И я не могу сказать, ці вот гэты ці заўсёды экс это ці заўсёды яны грэцызмы. А якой экс, напрыклад? Экскаватор. Не, ну там скажем, эксгибіцыяніст стаіць. Але гэта ж не ў інтэрвакальнай пазіцыі. Ну так, это оглушается, это зразумела. Але экситрон гэта там це далей. Экс, экс-цитрон повинно быть. Экс-цитрон. Экс-цитаре. Перед глухими. Добре. Так, а вот российцы, просто я вот гляжу, что написали экс-цитрон. Это за английское, но уже... А куды он, чому, а они пишут, ну, я не пишу, Булыка пишет, что от латинское экс-цитаре. Да где он повинен экс-цитрон быть? Ясно, ну зрозуміло, але ми ж не можемо для міжнародної, для інтернаціоналізму, видовочно інтернаціоналізм брати у евангельському обличчі. Ну, вони ж взяли. Вони взяли. До речі, це не один випадок, коли вони взяли. Російці з часткою лексики так зробили, і чим далі, тим такі підходи частіше. Колідери зробили колайдером. А он калидер, бо это грецизм. Це латинізм, але у любых випадках. Ну, може, знаєте, як цитрони, це що я з іншою мовою про спосередність охороняю? Ну, з ангельське. Про той окутер, то, що яни вже в вугулі заплющують очі російці на походження грецько-латинське і починають тупо брати з інтернаціоналізму про ангельську. Тут есть засвоить, это запас. Не, ну это неправильно абсолютно, это ломаем все. Всю систему ломаем. Так и лёс просто, я же не кажу правильно. Ну, это не лёс склался, это неводство склалось. Неводство вылезло наперед. Ну, потому что системно не працует над этим. Так, так. Кто может, то так его, как у нас, в принципе. Ну, нам-то нормально в этом смысле. Не, я не про то, я кажу. На державном уровне. Вот они же хотели вот это... Не, ну, Влад, есть разница помеж нашей державой и российской. Российская держава сама аутоцентричная. Ну, так. А белорусская держава, сегодня ее в уголе не існує, в полном смысле. Вот. Як ідеологія нейкая падыходу у беларусацэнтрычны. Яе просто няма. Расія аўтацэнтрычная. Расія там убіралась, там ўвогуле ўвесь свет. Марсіяны прылятаюць расійскую мову вывучаць, вы кажаце. Вось. умовно кажучи. Ну, они так поводятся, придамся. Вельми расейцы завсёды здивляются то, что американцы не ведают никаких фактов российского жыцця, не ведают еще. Я вот, это мама, я приехал из Америки, она, я перепрошаю такое отхиление, как уже картинку закончить, так сказать, аллеем. Я накажу, а вот американцы ведают, что вот то и то. Я кажу, мамуля, а вот ты ведаешь, який город у бразильских пампасах? Вот где, как называется самый великий порт на раце амазонцы? Мама на меня глядит, что я говорю, что это, что так? Не, ну вы грамотный человек, я ж такие, я без крыжа так само не занимаюсь такой вопросом. Але гутарка про то, что в принципе адукованный человек может про это ведать. Ну, мама просто не разумела, что я, да я, что означают слова, которые вылетают из моих уст. И это нормально. И это нормально. Так, в принципе, миллиарды людей могут про это не ведать. Ну вот у ЕЕ закладенное такое было. И так миллионы советских людей. То есть, что, ну мы ж пуп земли. Советский Союз, это ж, ого, мы у нас это... Мы Гагарина в космос послали. И как это американцы после этого тупые? Ничего не ведают про нас. Вось. Для американцев Россия и Бразилия это сумерные абсолютно речи. И населенство там больше. Американцы все еще лишь, что мы войну другую уехали. Вось. Тому это российцы просто... Пошли... На своя экза. З это ніякі сумнення, што з это, повторюся, прописанае. Йота, ніякае сумнення, што йота. Апошні закон 2008 году фактычна касуе йот-о. Адмаўляецца ад яго. Там толькі два варыянты. І о, і вернулі і ашкар-ала. Замест ешкар-ала. Я думаю, что это просто поглядели 59-й год, из его тупо списали. Не поглядевши, что во всех словниках, которые переходили с 59-го, выходили за полстагоддзя, и ашкар-алы уже давно нема, пошние 40 годов. Так на вот у русской там. Вот на вот у российцев йод-о, йошкар. Вось. И вымовляется, ну як йод. Мне больше Йоркшир. Не, Йоркшир на самом деле. Який Йоркшир? А овечки у них и аркширские. Свиньи. Свиньи, не овечки, свиньи. Это порода свиньи в русской мове так разжились. Их было Йоркшир, а порода свиньи и аркшир. У нас теперь порода свиньи и супали, так сказать. И что цікаво, Нью-Йорк, это тот же Йорк, и он пишется про литеру Йорк. А свиньи у нас пишется про ИА. И не только свиньи, И графство свинское. Ладно, давайте далее. Так, Вусь, а зараз начинается самое цікавое. Для чего мы начинали это все? Двойковые приставки. Вусь по-ангельски они пишутся как у... Так, это две опошние таблицы, другие слупки. На опошний рядок тяжко глядеть. Прости, вы тут усила. Опошняя таблица, другий слупок. Фактично, это просто замена другой шастки, ну, другого складу на би. Так, ясно. Ну, то механично. Ки-би, ме-би, ги-би, уже ги-би. Уличивающе, что фрикативный белорусский г, уже он не коли мягкий, то он не заднеязычный. Не задний поднебенный, а средний поднебенный, а мальтоисный литр, гуку е, моцному йоту, гиби. Теби, пэби. Эк, з, би, вот тут неясность, бо это не интервокальное становище. Тому вот я решения не маю, и мы повинны сгодиться с чергованием. З, с, з перед галосными, с перед глухими. Вымовляться все равно будет з. будзе з... Бо перад, перад звонкам звонкі. Але па правапісу будзе адрознасць. Калі мы зацвердзілі экзо ў гэтай інтэрвакальнай пазіцыі, то ўжо ну, гарод гарэзіць. А з ісы яны шаргуюцца. А што вы маеце на ўвазе? Ну яны чаргуюцца, калі ёсць аглушэнне. А дзе тут аглушэнне? Тут аглушэння нема, ён падтрымліваецца, Б падтрымлівае звонкі, Б падтрымлівае ГДЗ, ну, так як у інтэрвакальным становішчы. Будзем як тут патлумачыць, але, ну, толькі ў складзе. Але тады ў чым прычына неўпэўненасці вашай? У тым, што ён этымалагічна пс. Этымалагічна наогул адной літары. Ну, это ён пішацца адной літары. У, ну, вот X такі, а па-грецку там X это дыфтонг X. І пішацца такім чарвячком, у імя Александр, вот вы можа бачылі такая. Вот такая вот літарка і яшчэ птушачка зверху. Вот, поўнае напісанне, але таксама графема адна. Не дыграф, не так як у нас дзве літары. Ну, ўсё ж такі хутчэй X. Яно і так гучыць, і яно будзе тады мець поўную графічную пераемнасць з выпадкамі экза. Ну, будзе лепш. Усё ж такі, так? Ну, вот я бачыць неяк зэбі праз э. І адразу, вот вы вымавіць можаце, а я трошкі стыдаюся. З-за лішній сарамлівасці. Ну, відаць так, прыроднай. Ведаеце, я вам нагадаю, што ў нас слово «Ефіопія» і ні обі метал, так? Яны пішуцца праз іо з прычыны прыроднай сарамлівасці. Яны ўтвараюць выключэнне. Ну, з прычыны прыроднай сарамлівасці пару чалавек, напрыклад, булыкі. Ну, это ж яшчэ да булыка, можа, ў сад не хадзіў, калі это ўвялі. Это яшчэ 30-х гадоў. Ну, трэба паглядзець, но мне здаецца, это 30-е гады. Зрабілі вот такое асобнае выключэнне, каб не было ё і далей літара Б. І фактычна, так-так, фактычна на гэта звяртаецца ўвага праз ну, там пра з дыёптрыямі трошкі выбачаецца. Не ясна. Бо ша, у некаторых месцах яны правільна дыоптрыі, бо так павінна быць ды-два оптрыі, але ў большасці... Не, ну, кажу, тут зроб... А што тут можна зрабіць? Ну, я ж не боюсь. Я не ведаю. Ще горай быць. Так, калі ласка. Не ведаеце, по-моему, нам не трэба на гэта зважаць, просто... Мне здаецца нормальна. Ага, ага. Недавно эта история с лярвами была. А, по-русски Йобибай? По-русски? Йо. Йо. У жизни так само, что ли? Добро. Добро. Та, правда, там было йод. Да? Добро. Там было йод. Добро. Там было йод. Ага, все. Про две литры. Я не ведаю просто. Я не хочу в вовле это условник уставлять не буду. Для того, как не было такое сполучение. Ну, я думаю, мы не яны. Ну, это так. Йобі, все. Ну, все тогда. Так, что мы не зажились. Так, и... Чекайте. ИО. Я не могу уставить и написать ИО. Вот это... Помогать Лукашанца с подарами Кунцевич и Кондратенья, они... У меня еще пара пытаний. Напишуть ИО просто. Ну, мы все-таки, я думаю, будем пропадать скороты, да? А, так, скороты. У нас есть Б великая для байта, в том самом госте прописано, и бит для бита. Ну, я только И поменял, отповедно, на белорусском. Это самый, ну, четвертый родок цвет. Ну, так, ангельцы то же самое. Это там прописано, так. І фактычна ну, мы аўтаматычна ангельцы іх... зрабілі, а ўжо за імі, да. Ну, так. Мы іх аўтаматычна канфігуруем з усімі прыстаўкамі. Ну, вот То бок у нас не будзе кілабайт праз дзве вялікія літары КБ. У нас будзе з малой К вялікая Б. Ну, ну, калі гэта не скарот, так. А скарот будзе К малое. І Б вялікая. Ну, я мне, просто на гэтым хацеў засяродзіцца, таму што гэта часта робіць памылку. Ну, у прынцыпе, вельмі часта. Так. Ёсць такая праблемка. Ну, то бок скароты ідуць двайковыя з вялікай. Ці як? Так. Двайковыя з вялікай і сішныя. Так. Толькі адна будзе з малой. Так. А это яны так прынялі, так? Гэта прынята ўсі. А ўсі, так. А кампутаршчыкі вельмі часта пішуць К з вялікай. З вялікай плюючы на так, на сі. Так. З іншага боку, яны павінны пісаць двайковыя кі. І тады ну, звязаная іншая праблема, да. А дык у двайковых двайковых усе з вялікай, і гэта больш лагічна. Ну, это так, але усі правялі К для кіламетраў там, так? Ну, так. Такая была традыцыя. Больш пашыраная. КМ. А што замінула ў двайковай, у не перашаю, усі правесці мега, гіга, тэра праз малую літару на ўзор кіля, дэцы, санты, цэнты, санты, цэнты. Таму што ёсць міліметры і мегаметры, напрыклад, да? І там мэ малое і мэ вялікае. Гэта як бы, ну, у два разы больш прыставак ёсць. Якія можна аперваць. Якія? Так, зразумела. Ага. І яшчэ вось на конт таго, як гэта будзе выглядаць у слоўніку. Табліцамі. Это будзе табліца? Я думаю, гэта трэба ўводзіць у слоўнік слова. І гэта будзе і будзе напісана кілабайт. Дзе-небудзь вышэй будзе напісана КБ. КБ глядзі кілабайт. Ніхто не перашкаджае. Будзе радукасобны КБ. І ў табліцы, і ў словах. Так. Это дзве рэпрэзентацыі, каб былі. Адна рэпрэзентацыя, якая, так скажам, на фармальнай прыкмеце. Фармальная прыкмета – гэта выяўленне літарнае і альфабет. А і сістэмная рэпрэзентацыя, там, дзе зведзеныя ўсе. Ёсць такія падыходы ў слоўніках, яны практыкуюцца. Каб, так скажам, чым больш уваходаў, тым лепш. То толькі на ўра. Ну, всё. Каб просто потым нагадаць пра гэта, не забыцца пра гэта. Вось, так, рэпрэзентаваць так і так. Ты будзеш пісаць справаздачу, напішы там, што ў слоўніках трэба даваць і словамі, і табліцы. Так, і ў слоўнікавай частцы, і ў так, і ў табліцную частку стварыць. У якую пажадана было, вядома, загнаць усё, што можна загнаць. Ну, у нас больш такіх сістэмных не здаецца. Ну, напрыклад, так, лічбы, напрыклад, правільна было б заганяць у такі навучальны слоўнік. Ад аднаго, а не шукаць іх там па ўсім слоўніку. Яны і так павінны быць. Дні тыдня, месяцы і гэтак далей. Дарэчы, мы вось яшчэ да гэтага канечне не дайшлі. У кампутарах часта выкарыстоўваюцца скарачэнні дня ў тыдня і скарачэнні месяцаў. У дзве літары тры. Вельмі правільнае пытанне. Гэта наше пытанне. Это наше пытанне. І гэта рэгулюецца з большага, вось гэта Unicode Database, Common Unicode Database, не памятаю, як завецца CLDR. Ну, гэта трэба падрыхтаваць. Я думаю, да наступна. Так. Там, але, ну, наша, але там такія словы зусім наш. Гэта больш пытанне, як гэта падаецца ў кампутар. Так. Там, ну, дарэчы, не толькі тыдні, месяцы, там вельмі шмат яшчэ. Там і назвы тэрыторыі, і краін, і гэтых тайм-зон, і яшчэ там нешта так мовы, там, ну, гэта ўсё. Ну, трэба паглядзець, што там ёсць, і ўзяць. Наконт моваў ёсць тры стандарты ажно. Ёсць двухзнакавыя назвы, так. І цяпер трохзнакавыя ўвялі новыя стандарты. Вось. Ну, я думаю, что нам треба было покуть, что спыниться на двузнаковых. Я думаю, нам на углу это не шапать. Не шапать. Да, треба просто сказать, что вось, где наибольш правильно может быть. А ты ведаешь, от нас не будет залежиться, який стандарт примать. Мы можем рекомендовать выкористание стандарта конкретно у конкретной справе. А стандарты уже есть, и их треба просто принимать. Иншее питание обмерковывать, мы будем это перекладать, нет, будем выкирализовать. Нет. Вот тому, это отдельное питание. Потому что на самом деле, как бы, этим занимается это и юникодная организация, и там есть доступ до этого, как на вот обмерковывать, управлять и пропоновать. В принципе, бульварский диалект белорусской мовы можно прописать. Добро. Які? Бульварский. Мы яркие носбиты. Подумать на это днями тыдня и месяцами, да? Ну, оставить там все, я так думаю, латинкой будет. Он украин? Бе, бай, бай. Это же официальные и сложные там некие. Кратя, я это назвал разом, я за этим разбирался уже некогда. Я подрекаю. Так, на конт краины не зрозуміло. На вот их не транслитровать, или это просто твердое, так сказать, фиксованное стандарт. Не, не будем, нет, мы не будем. Так. Ну, пришли по слову. Сегодня у нас не по слову. Кэш. Спадаться, как уявлять, мы нечто пошли обмерковывать, не сколько шли обмеркования, тем будем мы сутракаться 31 апреля. А, я думаю, нет. 31 апреля, да, не мало. 31 ну, я занят, пожалуйста. Ну, отрывливается, якого, 6-го там, цикарит. Ну, нормально. 6-го. Так, 6-го я буду на отпочинку. А чому ви так перепрацювали? Я вельми перепрацювався. Я перекладами перепрацювався. Я так вже літери не можу бачити. Так. А ви ніки нове придумали, так? Як місоров Машто з грузином на стінку полізав. Ой. Так може там... А де якого? Ці ближайше 24-е, а потім про 2 тижні. 24-е? Ну, так, нет, тогда давайте после святого. Так, а 24-е чому ні? Так само свято. Ні, ну... 25-е. Ну, 25-е это так. Ну, это... Ну, 24-е. Это и передадзень, ну, то есть самое свято. И постное куття тады, и на куцю приходит князь с почтом своим. Да вы не приходите. И вам не приходите? Читайте Купалу. Нет, не в Дед Мороз. На кутю Купалу все написано. Когда с вами этого не отбывается, то вы слабо медитуете. Я ведаю, что тебя весьма слабо. Что на каким? Так... Наши цифры уливаются 6, 7-13. На Шодрике то самое. Не, ну что, не, ну что, да, это что, на сёма, шоста, сёма, так. Это ж у нас полное совпадение, два тыдня приклали, а 24-го отримали православную. Не, 13-го, 13-го Нового года, старый. Ну, это шодре куття, так. Ну. А, это... У нас ходили... По-российску старый Новый год. Ну, у нас было завсёды, вот у нашей Шадрец. Обовязково его означает. Так, Шадрец. Вот, господа Кощенко больше... Я боялся страшно... Размалеваны ходить? Вообще в улице ходили шодрыки. Баба казала, там, потлатые ходят, так, кашлатые такое. Кашлатые ходят. И слово кашлатые было, что страхуйте не. Кашлатые со словом кашалот сугучный. Кашалотом уже и не ведомо. Ну, я уже с перспективы городского чичати, наглядишься в подорожье с Сенькейджем. Размалевываюся углем, и всякие такие строи надевались страшные, по улице ходили. Які Кощенко старые оцените, что там память... Ну, если памятают, не просто подыходили, дверь отчиняешь, молчать, руки протянули, да, давай мне что, песни что спевали. А теперь что, просто просят, тупо просят? Як на Хэллоуін американскія галодныя дзеці? Ну, нешта такое. Так, слухайце, на Хэллоуін мяне нейкія школьнікі залавілі. І адтывілі. Добра, што не адтывілі. Ну, ясна, што кіркамі, так сказаць. Адбіўся. Ну, добра, што меў. Адкінуцца? Не, купіў. У іх? Ім за падарыў. Нормальны сюжэт. Мужчына, да, вы не хочаце купіць за нас цукерак? А што мне цукеркі? Ну вы праз 5 хвілін нас разумееце. Это две банды, одна продає, другая трусить и знов у зворот пускає з наступним, з наступної опери. Так, так, коли ми будемо стракатися? Ну що, 13? Давайте 13. Ну, давайте. Ну так що, щедрець тут означен? Ну, давай. Що на щедрець, який ритуал? Так. Ритуал? Ну, слово подмерковується. Ну, брамку скрасть ритуал. Цілавую щедрую. Ой, ні, ну, часом це вже таке набиває вичварні форми. Я не ведаю, чи так бывало там 100-200 годів тому, а там больше тисячі. Ну, тепер уже просто в таку шкоду буває, виливається. Ну, це хуліганство. Слухайте, господа, Савка, як тост... Незнайомая гэтая прозвища. Не переупыленно сказал. Ну, я постарався надати упевненности своєму голосу. По-академічно. Ну, просто забылись, як мене зовуть, но я не укрив. Ні, я думаю, неупевнен був ці спадар. Ці спадар, ці дні не опарно. Я узгадываю, от, наприклад, тосты. Як старое белорусское слово замест тост? Вымали сыне тост, но не казали, что тост. Не, скажи слово, да еще просто слово. Может, здравиться мне. Ну ты больше. Здравиться, товарищ Сталин. У меня такая ассоциация. Например, славник, примовок, приказок и мунитост. Люди, мне здається, коли брать там аристократу, то что и был тост. А у звичайного народа, мне здається, никаких тостов и не было. Ну, на весь. Помолился. И все. Ой, помолился перед ежей, и все. И эсом. Не, на весь. И до речи, и тому белорусской нема там смачно, не было смачно есть, так. Бог помолился перед ежей, и все. Какой там смач. Бог дав ежу. А у князя Ота может быть не смачно. А, не, ну есть вот разные словцы такие, они просто вымылись абсолютно за жидку. Я не памятаю. Боже сыть. Нет, вот это говорили, вот это наше, это наше смачно есть? Ну, это когда ты чужий раптом заходил. Нет, так это пожидание смачное. Я кажу, вот берут шарку там с напоем. Да тогда ж не пили. Пили, ведаешь як, под примусом у шинку, шинок мусил сходить и выпить меж. Да какие там тут? Ну что, я каски не шучу. Не, почекай, что значит под примусом? Кто кого примушал пить? Тогда ж обовязково, ну вот, наприклад, в 17-м стагодзе, так, пан обов'язково примушав певну там квоту, так, аб була випіта у шинку, обов'язково. Це примус просто був. Коли ти не випивав, покарання було. Ось є бесіда, я проїхав. Вот только так, на веселі, це пілі, так пілі, несумнівно. Є пожадання, значить. Вот я сумнююся. Такого не було, пісні були. У Кремчук просто было вельми строго регламентовано ўсё. Так. И там, это уже никаких пожаданий, я думаю, не было. Вот все пожадания у песни. Так. Вот я думаю, что слушно. Вот гэты весь весельный ритуал, які мы сёння бачым с конкурсами. Бразильский карнавал. Это все по веры нового часу. Все выглядало. Ну вот. Я что для цікавості. А веселье, что все вельми щільно, вельми добре описанное веселье. Кремчук выдал книжку зараз. И он подробязно каждый день описал веселье с песнями, просто крок за кроком. Как отбывалось веселье. И он его мать переписал. Ну, по своей вёсце, еще в свой час записал, и теперь книжку выдал. То есть вот было просто расписано по кругу. Ты разумеешь, что это вот было, все ведали от початку до конца, что мусить быть. Все. Ніякой от себя тебе не было. зусім. Людзі жылі так. По законах культуры. До слова. Не, ну это цікавое пытанне, что все ж таки некие, видать, скажем, у, мы не про солянское осяроддзе, так, а коли говорить про осяроддзе вот магнатерия, ну, видать, некие там тосты были, те они назывались тостами. Мне подозрение, что это польское глядеть, я думаю, супадало с польским. Ну, магчыма, магчыма. Добре. Ну, то, що ну, для солярської культури не характерно, ввогуле маса речей, які тепер робиться, це абсолютно видовочно. А? І для мене Нового года – це часу не свят. У нас не, ми не означали. У вас я готовий 31 сустракатися, коли ви до цього. Ні, ну… Я готовий, мені… Вот, нема такого, что я целый день ялинку там упригоживать, как это Женя, как его, это терапевт, с кем там. Ну, у нас перцветочный настрой. Там у дорожки. Буду за годину посидеть. Ну, для меня это клюк. Мне приятно вас бачить, с вами поразмовлять. Однодумцы, интеллигентные люди, которые ведают, где Манаус. Ну чего мне с вами не побыть? Где что? А? Где что? Манаус. Не признавайтесь, не расшаровывайте. Конечно, не нас. Ну, наибольший порт это, на Амазонце. Господар Кощенко ведает, он там плавал. Ну я так само ведаю тебя. Ну, вот. Еще приемлемо. А слово эстуарий? Эстуарий? Ну, так а что это же английское? Ну, ну ладно, это латина. Не важно. Так, пошли. Кэш. Пусть ракея. Вот, господа, господа, булочек веду слово кэш. Так. Наибольш поширенное, зрозумело, на децине. Сева как раз про... Вот и это у нас что? Вот раз... ну там вот у таблицы и двюкропья. Это информатика, так? Вот это словник... это... По-моему, так. Что-что? Ну, так, это вот словник, это, який вот минулый раз мы думали. Ну, а. Это некий вот выданный у нас. Зубовый, что ли? Не-не-не, не, не зубовый, да. Белорусский некий словник информатец. Ой. Это уже трехмолвный. Ангельско-российско-белорусский словник информатики. Тлумачальный словник информатики. Вот это, так? Боже ты мой, выскочило прозвище. Соболевский, не? Не Соболевский. Профессор, такие отчаянные, вечно мотырили менты на каждом митингу. И он просто, вот шчыры такі дзед отданы. Я вот завсёды подзявляўся, што ён не баяўся, ён возьме кол і наперад. Професар БНТУ, перапрашаю, тэхналагічнага універсітэту. Вось, і ў тэхналагічным выдалі, а то прывідзелі вячоркі на пачатку 90-х. Такая светла-крэмавая кніжачка, вокладка. Нічого не кажа. Шэрая, па-моему. Ну, па-моему, мы глядзелі, вось яна ёсць, недзе выставлена. Па ідэі, ну, але па тэбе не ведзе. Минулый раз к вам приехали. Вот ко мне заразуметь. Например, я часто користаюсь Википедией ангельской. Mm-hmm. И я набрал в адресном радку литерку «Э», и оно мне пропоновывает далей. n.wikipedia.org. Вот это и есть, это с кэшу з'явилась информация, так? Нет. Yeah. Это куки? Это просто это префикс, который кажет, где шукать и все. Не, ну там... Не, ну оно ж нельзя запомнить. Это просто особенно, спис, особенно спис. Ну, опошних выкликальных сайтов. Так. Конечно, ну, не опошних это... можно, а то, что пропановывается. Не, это что пропановывается, я в адресе, не там, где окно артикулов. Ну, это как бы история. Ну, история, так, это история. Это записывается в истории, и оно пропановывает того, то, что я написал, со списком в истории. Добро, сразумело. Кэш это... Что такое кэш? Ну, кэш это гляди, то есть ты глядишь сторонку некую, так, ну, сети, так? Ты поглядел, Праз некаторы час ты зноў яе адчыняеш. І яна адчыняецца хутчэй. Яна адчыняецца хутчэй, да. Таму што малюнкі захаваны. Так, так, так. Яны захоўваюцца ў кампутары, і потым, калі ты чысціш кампутар, менавіта гэта і выкідаецца. Так. То бок яно як бы не настолькі важна. Тэмпаральныя файлы. Ну, у пэўным сэнсе, это тэмпаральныя файлы. Так, так. Таму што можна іх узяць зноў з сервера, а можна ось побач тут узяць. Але гэта не нешта такое важнае, што трэба ось. Яно проста робіць хутчэйшы доступ. Да. Ну, не толькі там, але ў прынцыпе. Ну, ёсць яшчэ кэш-памяць, ну, але гэта ўжо ў працэсе. Тое ж самае. То бок яно, каб далёка не хадзіць, ці гэта можа быць такі ось. Ну, спачатку мы запісваем у кэш, а потым яно там далей ідзе ўжо. Ну, шутавальнік, як тыя самыя. Ну, так, то бок некае ось такое месца, дзе можна хуценька ўзяць. Ну, то, там наш Ратик, бачай, Ратик, заўсёды хочацца прачытаць Ратик. Ведаеце, ну так, узважаныя такія развагі, запаснік. А запасник это нехто пропоновал, так? Запасник нехто пропоновал, так. Я обрунтовал, чтобы мне оно не верил. Не верю, мне подобается, так. Бо запасник это долготерминовое заховывание, а кэш обновляется. Коли он набитый, там некое место ему отпускается, так? Так. Коли он забьется, это место, то самые старые просто отваливаются. Ну, там разные есть варианты, але звычайно так. Те старые, типа померы, по-моему. Си, поводле померы, меньше типа, крыстаны. Крыстаны, там поводле частотности, как это... Неважно. Ага. Кто-нибудь, апроч вот гэтых, у практыцы, кто-нибудь на кэш, кэш неяк абзываў? Вот я гляджу, там запасник I-18. Ну так, Олег... Ты... А, ну, там на К, вот яшчэ запасник. Ну, як бы запасник прапісаны... Ну, ось на кампутэрме I-18, я так падазраю, што гэта адна крыніца там. Ось. Ну, я думаю, што гэта... Магчыма, гэта прыдумка этого Мазкрафта. Не, ну, не абавязкова гэта. Ну, прынамсі, па-моему, Мазілі выкарыстоўваецца. Мазілі, магчыма, так. Ось, на I-18, можа, яно дзе абмяркова вас там запаснік. Але мне здаецца, гэта справа такое, яно будзе блытацца з узіхтамі стораджамі і іншымі. Віталь прапанаваў сховішча, якое у нас уже было. Сховішча так, там узіхтамі, там... Ведаецца, ну это вельмі сур'ёзнае такое слово. Другу боку сур'ёзнае, з іншага боку для звычайнага карыстальніка яно амаль не бачнае. Ну так. Ну... Ну, фактично, оно ж не, ну, ему не потребуется вручную, не, некуда пойти, нечто там. Не, просто на ладок часом, оно выскокивает там, ну, можно почистить кэш. Там, вот, например, ну, какие-нибудь там CC-клинер, да? Треба кош называть, там людям зрозумело. То просят, как кто-то флат переклал, как хлуд, то это будет кэш, как кош. Ну да, прикладно такие вещи, это ж кошек. Ну он будет с кошом блытаться со сметницей. Ну так, или будет со сметницей. Коли б сметница не выглядала, как кош, а неким иншим чином, скажем, контейнера, коли б малявали как контейнер для сметницы, то, то я, так было простее. Я вчера кэш покинул, да еще. Мне так само сдается. Бо слово довольно редкое, а... Или там некий запасник, я могу за ну, сенс являться просто. А, ну, ну, у меня ну, возникло... Ну, есть еще это диасло, есть же, кашевать. Так, кашевать, русишь. Да, кэшин. Кашевать. Крушевать. Кашевать. Я не бачу никакой надеи, у меня нема на то, что любая придумка мая хоть некие шансы на житцё. Не, вот, ну, я вот только из этой причины лечу, что мы нават, ну, наши намагания будут марными. Не кажучи про то, что когда мы что-то будем на такие места придумлять, будет огульный недовед до того, что мы заработали. Каб оно уже было, как с кружелка. Ну вот кружелка была, ну нельга ее потопить. Вот. А громадное такое выкористание активное, а кэш, ну, видать, капитулявать придется. Ну, так будет кэш. Так. Да. Ён так само ніколі не падабаецца, але за неіменнем лепшага. І ён яшчэ праз «э», але «кеш» – это клічнае слова у расійскай мове для імя Кеша. Кеш, слыш? Пайдём сёння в кіно? Вот, трэба «э» пісаць. Яно і вымаўляецца «э», і улічваючы, што там па-ангельску «а», а не «э», таксама трэба пісаць «э» з гэтай прычыны. Ничего не зробишь. Придется. Ну вот капитулявать самое докладное слово, якое я. То, что я вычуваю. До речи, украинцы, конечно, ничего не больше. Ну там вон есть украинская. Ну что, буфер есть? Ну буфер, конечно. На швидко пам'ять. Не, ну бафер есть. Это просто слово оглушение. Добре, пішли далі. Так, ми обмірковували поінтер, в сенсі маус-поінтер, так? І визначилися обмірковувати це у сіті на лайв-джорні. Ніякого там обмірковування не було. Ну, всі вичкалися, так уже? Так, так. Тому у нас варіанти були два. Показальник-указальник. Тому же для оригинальности указаний, так сказать. Ну, не для оригинальности, как не было блытания с величиной. Ну так. Я уже сгодился на У. Не ведаю, но... А вот что у нас на У еще было довольно поширенное слово, я не помню. Указальник? Не, нас не на У. Нам приставка не подобалась, да? Там есть проблема с приставкой, але указальник у значенні... Не, как раз вот там не блыталось, коли У. И оно не блыталось с индексом у книжцы. Бо ну, якая показальник, так. Просто дзеяслово указывается, сумневное. Сумневное, так, сумневное дзеяслово, так. Основу. Указальник, бо показать на что они указать, и указать, выглядает, что это в уголе церковный славянизм у российской мамы. Не могу твердить, але вот что-то, может, у вас, Олесь? Что? Ну, это лишний геморрой, господа, треба признать. А что вы так сховали? Я не хочу, что лично. А Олеся, твой кот не бегает по клавиатуре сейчас? Нет? Ляжет сразу. Она все. А то я карикатуру одну еще бачу. Як это назва исландского вулкана одно еще возникла. Кот пробегал по клавиатуре. Там, для речи, когда еще в скайпе затиснуть литеру S латинскую, еще две. То вот там, где в шасе, будет дефлировываться код. Не, это коли хаотичный набор. Да. По-моему, это будет затиснуть S, ну, и еще две литеры. Любые, две любые. Я считал, что хаотичный, нелогичный набор литр, это значит, что нет. А коли... Одразу высвечиваешь, что за фигня? А еще есть вариант, коли я лоу ломаю, там так само. Ну, там меньше вариаций нет. Я не помню, это... Или, с некто мощно барабанит. Да, да? Нет, или часто, я не помню. Указальник... Показальник, ничего мы тут не... Ну, худший указальник, при всех минусах. Ну, я бы так не сказал, конечно. Что? Я бы не задержался на указальник. На указальник. Пропанова? Показальник. Показальник, да. У нас есть еще одна возможность, есть слово «показник». Ну, «показник», я думаю, мы бы не стали сюда ценить. Бо? Бо «показник» — это, ну, «показники системы». Ага. «Показник» — это как индикатор. Ну, да. Але власть сказал, что ему все равно «показальник» — это «показник». Ну, так. А «указальник» — это «показальник»? «Показальник» — это «показник»? У типа. Яким значить? Маус-поінтер. Я б указальник. Указальник? Что? Ну, це ж є такі от моменти, коли треба от А чи Б. І А не вельми добре, і Б не вельми добре. От зробити некий вибір. Зрешті цю моц напихається як показальник. З іншим сенсом індексу книзять? Не только. Ну, с показчиком пихается показчик, другой с индексом. Показчик как раз он и есть показник. Ну, да, в этом ну, штука. Ну, тут, допустим. Да, ну, для меня это так. Вероятно. Ну, это нам все не будет, если я не конечно. Это показник добробыту и показальник добробыту. Показальник добробыту я бы николи не сказал. Вот правильно, а показник у всего остатнего можно заместить показания. У книзы показник. Книзе показник? Я бы сказал только показание. А чему? Отчувание? Такое отчувание. Ну, добро. Так само аргументация. Добро, а указник? Указник. Так. Ну, по-моєму, ще гірше. Ще гірше, бо воно має мінус У. Воно, по-моєму, навіть не існує. Казка і указ. Ну, може не існує. Казка. Указник. Указка. Ну, указка. А що з указкою робити? Вона так само не ах якая, не фонтанна. Ну, ясно, це не наша задача, але все одно, як фон. Это что сегодня вот будет? Может, веда. Что? Что веда? С указкой что? А что веда? Указка? Я чу только указка. Указка. Показка же не сказать. Не нужна показка. Так. Ну это запозыченное. Ну это расизм просто. Ну, але... Указивка. Ну, украинцы кажут указивка. Але зовсім інше. Это загад зверху такий. Інструкція зверху, указівка. По-моєму, і у русской же вживається. Російці вживають указівку. Так, російці вживають указівку. От літерально у чоловік таке... І ніхто не вживає указявка. Звичайно, це то вживає українське. Так. Так? Вот дивно, як ні, ну, може, ну, я думаю, українське, так як самостійне, вони кажуть. Російці вже. Відиш, ми працювали там з Вітом. А воно своє значення вже має. Ми працювали з Вітом. Це не самостоятельно. Я не знаю, що саме пишу. Це наші тільки. Ну, це наші, але я... В Росії не пишу. В Росії, я думаю, що... Це великий гонор був би для нас. Я не бульбу ще засвоїли. Хоч я ніколи слово бульба спробував, випробувати. Так, сябри, так. От сябри. А, от сябри вживають. В Варшаву ми приїхали, а там росіян з України. Знайомий наш. І він каже, о, сябри приїхали. Але ж характерно, коли їм напишуть щось про білоруську, вони білоруську мову не сприймають. Я ж існа і... А що, по-білоруськи пишуть? Ні, вони сразу, пахли. Я не бачу тоді і з кропкою, і пахли. Ні, ну для них це показник. Де ви столько москалів бачите? В інтернеті, там шматкочі. Да, ні, шутки. Не йось. Папа є русський. Працювали з хлопцями з Новосибірську. Я йось реклама сира кого. Рижики. На кого? Ну, там треба там узяти крестики. Так це ж Сибір, що ти хочеш. Ну так, Сибір. Так реклама кайфа. Там буде білорусізм, українізм, доходів. Де сова книжки, то у Сибири. До речі, Анікін тепер пише аналогічний словник сибірський. Ну, русська мова і сибірське включає. І там шмат білорусізму і українізму. Анікін, він петербурзький? Ні, він Ён па Новасібірску якраз. Так, якраз. Ну, ён толковы дзядзька такі. Слоўнік такі цікавы даў. Ну, вядомы дзядзя. А это ж Мусорин, так, наш там? Мусорин, да, наш. По-моему, так само нельзя там. В Новосибирску ён, да. О, а там бары есть. Дальше, так, с указкой, что... А дальше, а как украинцы пишут эту указку? Ну, добро было бы украинский словник узнать. Будете там пошукать в интернете. Ну вот у меня старая. Не компьютерную, не по. Не, это указка просто это соправда. А по интернету, а может, справда, по интернету. Ну просто я насколько разумею, что Алис хочет про это поглядеть, ты по людям, как они развязывают проблему. Бо проблема то это агульная. Тут не сказал, то есть вот так диктовку передал тебе. По интер. Не сказал так нет. Ой, там мне пишут все, что за угодно. Там не на это вымолвлялись. Кто скажет, Хвольдер. И нормально. Хвольдер. А то. Это белорусская служба. И не будет писаться так. Это украинская. Это? Кубанская. Ой, Интер. Як раз тут і йод, моцна йод не будзе. Бо далей санобны, далей зычны шумны. У такіх умовах як раз ён будзе блізкі да і. Ну, это лев за ўсё это ўсё фармалізаваць, але, напрыклад, рубероид пішацца не праз і кароткая, а праз і. Авоід. Рубероид. А что там, ну все это оиды, грецкие, это с греки, оид подобный. Сам там же пишется, не короткая пишется, так же, хоть повинно было быть и короткая сдавалась. Я что, это пропаганда у 95-го года? Короче, на пункте вот засвоение ОМОН, инших так само, которые заканчиваются на В, а электродим стоит с дифтом. Может, этот дифтонг передавать не без и короткого, а как раз таки и там клаю. По-украинску указка. Указка. Иншее слово нема. Там тире. Видно Украина. Ну, хлопец лингвист там. Ага. Клаю. Пошли на рею. Так, я так спробую. Так, больше великая проблема. Так? С чем? Ну вот, когда идет дифтонг там с И. Grave. В. Clive, Cave, Save. Что вы хотите писать? Brave. Brave. Ну, формально, там же не короткое, все ровно. Так что можно человеку не написать. Так. Я Brave. Короткое. Что? Я сказал, что короткое. Я же не кажу play. Ну, добра, так а что вы после у вас В отрывливается? Вы на конце слова, какое-нибудь уже из вашей щирости дозволил его написание, или вымовление пускал ему просто. Клей, например, то. Сиву не складываю, там клей. Нет, так спробуйте вымовлять клею. Вот так вымовлять клею. Нет, так как и написал на... Резерву, например. Вот часто можно прожить резерву. Например. Так. Ну это уже наигоршая ситуация. Коли а як по-іншому резерв вымовить, альбо не ж. Ну они так пишут. Вы поглядите, написано. Написано ж нерв. Нет, я скажу. Значит, условнику написано. Слово белорусской мовы не памятаю. То выдавец таки орфографично 80 некого. Там написано, коли нема обозначения транскрипции, то значит это зычно оглушается. И поводле вот этого правила приходится констатовать, что В перетворяется в Ф. А не приходится. Это как раз не отповедает правилу, бо белорусской учится формально поводле той книжки. Коли брать этимологичный словник белорусской мовы, слово В нема. Почекайте, вы не пары. Так, В это ж не пара. Нема пары. Нема пары. Ф это не пара. Так. Квадрузы не друсы. Нема. Это у русской. Так, у российского, у польской это пара. У украинской, по-моему. У украинской не пара, у белорусской не пара, у литовской не пара, у латышской не пара. Просто не, почекайте. Пара с якого глядишь? Да почекайте. Глядишь, а уже не так. Так, бо вы по-белоруску это не звонки, гук, а санон. Виталь, послухайте. Когда взять этимологичный словник, на слово нерв, так, то у диалекта зафиксована выключно только жаночая форма. Нерва. Я сгоден. А резерв треба писать умноженным веком. А тут гуторка ведется про имен. Про имен. Что есть еще есть? Рыв и так далее. Так что это розные речи? Вот им. Так. Тут говорка ведется, когда имя есть Кейв, например. Кейв, да, вот что зим робить? Ну, и моя пропанова не робить это и короткое передавать, не передавать это и короткое, не передавать как и. Кейв. Кейв. Кейв. Кейв. Я так и практикую. Кейв. У нас таких слов, вот все, какие есть по-ангельски, у текстах автомобильных. Драйв. Кейв. Там имены есть, все что за угодно. Все трошки тяжко вымовляется. Да ничего, вымовляется вельми легко. Драйв палубу вам не легко вымовляется, думаю. Это тоже драйв палубу. Хиба там не фу на конце мове оригинала? Нет, драйв. Это грейв, брейв, в. Брейв. Там звонки, да. Брейв. В. Драйв. Так, абсолютно. Это не звонки, это сонорный гук для их так само. Leaves. Бедас. И мы пишем leaves. Мы пишем leaves у короткая. Проблема у чим? Leaf, что leaves. У драю это диаслу. Вот и все. А это назовник. Это разная речь. Коли ласка, я могу и спокойно... И вымолвляться легко. Не. Стоп. Я уже кольки разов господар Змитер давал приклады. Мы спокойно можем сказать, например, какой-нибудь... Стол, а не шел, да? Так, например, на конце... Это разные речи. В голове сядить, что это назовник, это диаслов, все ровно. Есть модель, вот в чем проблема. Там у меня... Мы можем у назовнику спокойно на конце, например, л вымовить. У тем самой позиции мы николи, нам тяжко будет л у диаслова. Исторично сплавался. Так я про то и кажу. Ну, слово так, сплав есть. У нас николи. А? Сплав, крау. Есть. Ну. Нема никакой проблемы. Писали б так, и вымовляли б так, и все было б зарву. Тут проблема с одним, то есть, что мы ведаем, что по-российски иначе. Навод ангельская мова для нас не вызначальная. Я не думаю, что тут в этом проблема. Для большини не вызначальная. Ну, альбо остатние слова, альбо все слова «робить жаночего рода», альбо... Потому что для меня это где слово хочет, кею. Это где слово, форма где слова хочет. Потому для меня это... У меня в мозгах одразу ступор от этого. Не, вот ну, и все. Это можно переодолеть. То есть, что у вас не, ну можно, Олег. Сплав слово так само. Что робил? Сплав. Я учора сплав, и он сплав. Все мы сплали. Да, а не на ИУ. ЭЮ. А ИУ нема. Таких. Тель-Авив. Где ты Тель-Авив сегодня? Я тебя пытаюсь, что ты так спозднился. Где Тель-Авив? Стоп, там вью, а не аю. Не, ну аж такой, вы уже хочете такой, а такого аж анализу. Подсведомость ниже все ты можешь сказать. Ну не знаю, мне трошки дивновато. Ну, потому что пару звонки губит. Тель-Авив и Тель-Авив. Тель-Авив, кольки можно уже этим заниматься? Вот я ну так и драю. Драю и драю. Нет, для это питание призвучаения. Так что сухарство. Я просто переводил опрощая имена. Переспитивать к этим словам я вас запрашиваю, это все будет легче. Я по ширости. Ну, добро, почему тогда нерву нема. Народ чему не придумал такой количество. Нет, так та р он як не может быть голосным. Самый драйв, я, например, переводил просто у іншої роди, все. Ну, драйва. Так. Вот Вершорка спробовал провести рейва, слово, драйва. Да. Вот огульное слово, так. И это написано в 95-м годе. И ну, мы это и так, и гэдак, мы глядели, эти, кто это выкористовывает. Никто не выкористовывает. Ну, а это драйв. Нек, сяк так пачынае пражывацца. Здраю якраз цяпер ніхто не выкарыстоўвае. Якраз найгоршае, я выкарыстоўваю. Ну так толькі, а так усюды. Здраю якраз не вельмі добра ідзе, бо кажуць, ну што ты драю, як палубу драю. А вот сейл, кейл значна прасцей ідзе, бо яно ні з чым не асацыюецца, яно не мае ніякай апоры. Кейл, грейл, калі ласка. Значна прасцей. Вы просто перабудзьце з гэтым. І я думаю, што гэта пытанне прызвычаення. Добра, а фэ на канцы, гэта, ну, у народзе нармальна было? Ну, в прынцыпе, фэ, у прынцыпе, ненародная. Так. Літара. А чаму я наогул дазволю у такім разе? Чаму да? Пад ціскам акалічнасцяў. Царкоўнаславяншчына таму што. Не, не толькі царкоўнаславяншчына, ну з польскай і з расейскай папёрлі тысячы слоў. Ну фабрыка, хвабрыка, фарба, хварба, ахвяра так і прайшло. Ахвяра была, ахвяра стала, жрафа яна заўжды была жаночая. У беларускай народнай мове, як называлі жырафу, не, якая жыла ў кожным дварэ, я не ведаю польскай. Іх разводзілі, скажам больш. Я польскай ведаю, што па-расейску жыраф он. Ты якая роза, это не мае ніякае значэнне. Не, гэта засвоілі так у нас, как квасолі, квасоля. Не, гутарка ад кульф, то што ф, што так, з ф, ф это ўвогуле рэвалюцыя ў фанетыцы. Якой нема сумернага, але факт. Факт, а не хварт. Не, у нас квасоля, квортка, але факт. Фартук. Гляджу, як у паляка, у жырафа гадуюцца. Жыра, ці яна жаночая? Ці мужчынская? Ну так. У вас так гендер жыраф? Жыраф? Да, я сельскі. Жырафалёгія цікавіцца. Так, спадарство, пайшлі. Да, давайте. Ой, ну што, указанне. Я люблю задавання, я людзей не бачу. Сказка. Мне, ну што, мне так цікаво. Ну, Сева пратэстуе, пагражае самаспаленне. Я не бачу істотнага апярэчання да паказання. Вы мене не пераканалі. Ну, не сказаць, каб аж дзеблюся. Просто выставка У с таким сенсом мне вельми бентерит. Ну так. И меня не настолько бентерит наявность другого сенса в показаниях. Так, а что мы с курсором зарабили? Курсор свой. А это разные речи? Ну так. Трохи... Чым я надо развивать? Я перепрошаю, может я как бы назад мы лишу. Хотели развести курсор и поинтер двумя словами. Все, все, все, все, зрозумел. Что? Слышали показатель, букву? Ну, это... А что там? Ну, там показатель, пардон, показальник, показчик, показник. А point это пункт. Point, не point. Вось. Это просто накіровувати, показувати. Пунктовик. Нарешті там ще з поінтом треба буде. Наводить. Не наводить. Point у нас. Стрельбу. Там уже все point, ага. Есть, і просто points. Наводить. Ну, так само буде треба не показувати. Ну, які... Які наводник. Тупики, тупики сведомості. Наводжувальник. Ох, ох, ох. Зрешто слово використовується не так часто, і, так. Ми, і усюди воно як показальник миші. При наведенні показальник. Ну давайте, я от, коли у нас молодь така так за білоруську мову говорить, я потребую. Влад, за білоруську з білоруською мовою. На контрите показальника. Ну так что? Спробовать все же показания. Не, а там не пользу. Как там пользу? Ну, что? Не знаю. Нет, ну, указальник. Не, ну, сопроводы супер с показальника не так уже и шмат. Показания. А что, что тебя не спрашивало? Показания укажу. Индикатор на проход мыши, разумеешь, некий. Он индикуя что? Он свершит про якое значение? Вот одразу мне не возникает, что. Что? Так, про какое значение вы вышли? Просто, власть, у вас как бы сливаются показания и показания. Для меня это истотные две разницы. Вот, с чем, как бы, наша, ваша проблема или моя проблема, ну, совместная проблема. Показания, для меня, короче. Вот, для вас нет. А вы это... У тебя есть? У меня никакой разницы помеж показником и показальником. А вы это то, что стоит там налево, это там. Просто показник коротейший. Ну так. Налево. Это как 2 километра. Блоковать и блокировать. А дружнейшую. Просто съешь дольше. Это все думание. Не, ну как чем разница помеж показником? Показальник это стрелка. А показник, ну это показчик. Ну, индикатор. Ну, это лик некий там. Процент. Так ось, это стрелка. Коли мы ну, там, то, что процент... Показник на работу, это ж худшее некое свечение. Ну... Это показник розуму. Так. Это ж не знаешь то, что высвечиваются личбы, кольки розуму, ну, две кили, ну, две спалы. Ну, это не обовязковые личбы, а не обовязковые личбы, я просто их приклад. Не, я думаю, от гаранта взять по текстах, это будет полными сильными. Слушайте, как правильно, вот это на дороге, там, где стоит стрелка, и там вёска такая. Там... Мы казали про это, но, вядома, коли это будет показальник, тут чего показальник? Ну. А коли указальник, о, ну ясно, что туды у. Вот туды и у. Ну, як уваходзіць у слове, да? У Менску, ці ехаць у Менск. Вот гэта тое самае у. Зім асацыюецца, а? Такого довода не было. Да, просто приназовник. Это приназовник у, приназовник и кірунку, и месца. Ну, в нашем выпадку кірунку. Ну, худшее место. Ну, выдатно. И место, и кірунку. Ну, чудовно. Але ён з гэтым па, які паводле, які показывае на ровень. Ну, але фактично это просто... Свідчить, якби про закончене тривання, там указати, зробити. Хтось казав, а то ніхто взяв і указав. Ні, па насамперед ще має значення. Є при і па, так? Не цікаво. При і па, при гэта ось керунок адтуль сюди і па некуди туди. Є ж таке ще значення у па, наприклад. Привезти и повезти. Наприклад, ты прийдеш сьогодні на працу? Вот да. Я на праці, я кажу, ти прийдеш сьогодні на працу? Але коли я не на праці, так? Дзвоню, а ти пойдеш сьогодні на працу? Так. Вот є, наприклад, такое. Так, керунок не сумнівно, на одной восі. А ти больше? Ні, це там вон. Ось. Ну, это у їм полова слова нема, тих, що у СБМ. Ну, ладно. Хутка новий вийде, вже здалі би це. 30, яны... Ну, але яго ніхто толком не бачив. Улазь, а ви не попросили їх не угодзить туди власних назваў? Я не ведаю, яны нікому не дали нават толк. Вот я одну літару паглядзеў, зрабіў заўвагі. А там уласныя назвы былі? По-моему, не. По-моему, не. У нас чацвёра. Так, у нас раз, два, пять. Ага. Ой, кажу чацвёра, пяцёра. Вырашылі... Я ж не п'ю гарбату. Не піце, тільки шнапс, як саправдний дойч. Не до речі, є шнапс. А ці є на горілки одрозненько. Шнапс на горілки? Що на літру ша. Притому, що шнапс не на літру ша, а на літру С. Ну, це не важно. У довготерміновій перспективі. Ух ты! Это в Словении так и купил, просто... С грибами. Шнапс. Нет, это не с грибами, с груши. Вельми пригоже. Ну. Шик. Значит, это не гарно. 39 градусов. Ну, я уже боюсь опять, в этом каким годе куплялось. Ні, таке це ж спірт, що вишкається. Думаєш, це руша про термінали, де руша? Ні, про термінали, руша. Ні, ну вже годів 10. Ні, ну ми можемо помогти, а не... Ні, не варто, люди, бо я один раз совєтську так спробував, так само здавалося спірт. Так там без грошей. Там тільки сливи. Так. Що я вам скажу? Слови, на які з приставкою «у», вони ось, ну, вони переходять на «які». Можна ось, наприклад, там «убавиться у чим», да? Там є «у что» і просто «что». А ось «на» я нечто ось не напишу. Бо указывать на «что». Это отрывается на такое. Так, хто з вас пам'ятає латинську мову? Так хоч шукаю просто нечакане, шукаю слово, яке нечакане, просто приставка у та буква по голові. Після гэтага слова можна було поставити на. І на останнє слово. Дык ось. Калі хтось з вас пам'ятає російську мову, то гэта у указатель, указателя. Там у, а не в. Тянеться. Ага. І так а чому ми шукаємо, що це повинно на керунок? Вказатель, так? Так, вказатель. Чому ми шукаємо до цього функцію вказатель? Просто немає таких слов у нас, які починаються на пункт. Ну чому улізти на... Улізти. Хоча залізти, звичайно. Але... Ну, улізти у что? Залізти на... Не... Заказатель не ма такого слова. Что? Заказатель не ма слова. А, як залезти, так и заказатель. Заказатель ничего. Як есть лишние гроши и пистолет. Казнь. Ну, вот я хочу говорить. Просто говорить, а потом взять и уговорить. Так и тут. Было некое слово «казать» в сенсе. Не, это ж мазначные приназовники, это и приставки, так. С ними так просто. Вот все словник Ефремовый, там включены не только слова, але и морфемы. Вот то там почитаешь и ты столько открытий зробишь для себя. Укласти что? Ударить. Мощные. Ми ще дорогі. Удари цікаві. Ну, по-моєму, все-таки приставився, придумуємо нову саме. Все. Ну. Я, мені здається, у лістю не... Не кажуть, у лістю у... У шкоду. Ну, лістю у шкоду. Ці... Уєдаться у Г. Кажуть. Ну, это то, что было в В. Это аналогично. Ну. А что мы еще шукаем? Так а у это что? Это есть у, якое было у, а есть у, якое было в. Ну это вот не бессенсовная зауага. Ты можешь на вазе русское у него, например, так? Ну, например. Это у. А не в нем. Не в нем, да. А наши оказались в него. Нет, так это же приставки все в есть были. А есть такой у, например, у, какой с чистым у. Убачить, увидеть. Ну. Не, ну, а они не пера, они переходные, так бы отрицать. Ну, я у такой позиции, что ты, я не завжди, их можно. А есть такие непереходные? Увособить, альбо и настоять. В сенсе, они сверяются, переходные для слов, так? Ну. А, в сенсе. Бачите, что сделать? Убачите, и оно уже потребует дополнения при себе, объекта. Убачить что? И убачил. Або, ну, там трошки убачить, может, не так все однозначно. Бо там проблема, ну не проблема, там корреляция с видеть. Видеть не то, что бачить. Бачишь это уже переходный, коли есть объект. А видеть это иметь здольность воспринимать прозрок. Нет, видеть так само можно переходный. Нет. Нет, не, у этом вот как раз они так и разводятся у литературной. Коли мы так уже берем указатель, то, что тогда указальник чего, а не указальник на что. Вот что. Хотя указание сам по себе. Да. Так і ёсць указальнік там вёскі. Указальнік. Хто ж не кажа указальнік на вёску? Указальнік вёскі. Калі вось менавіта з пойнтэрам, ён там... А маус-пойнтэр гэта і ёсць указальнік мышы. Не, ён не на мышу указвае. Мы... Так, пры дапамозе мышы. Што ці на што? Ось як бы... Ось там ўжо... На што і чым? Ну, на што, тады паказаць. А калі указваць файл, тады указанне. Указваць. Ну, не важна, каб яно перавысіла. Треба дысертацыю напісаць. Треба дысертацыю напісаць. Треба думаць, што з гэтым рабіць. Ну, то што? У якім значэнні тут выступае? Маус-пойнтэр. Я пайшоў па карэйскім прынцыпе. Я не ведаю, што кажуць. Кітайскі вот лічбы ў вас. Я кажу, ну што, ну ўжо цяпер карэйскі. І не пераймаюцца. Ну іх дзве сістэмы лічбы, шмат запазычанняў з кітайскімі. Так, так. І яны не пераймаюцца, кажуць, гэта ўсё ўжо карэйскі. Не, ну фактычна то яны прыдумалі сабе пісьмо. Ну. Яны штурхнуліся ад кітайцаў абсалютна і прыдумалі сабе пісьмо самастойна. А лексіка прыходзіна кажа, а што, гэта ўжо наша карэйска, гэта ўжо наша, ну, з Кітаю. Гэта наша. Не, ну яны могуць так разважаць, бо ім ніхто, іх на ідэнтычнасці ніхто не пагражае. Ну, гэта так. А ў нас іншая песня. У нас ніхто не пагражаў нашай ідэнтычнасці, мы маглі па-ангельску гэта ўсё гаварыць. І ўсё. Не, я не думаю, што указанне пагражаць нашай ідэнтычнасці. Ну, ведаеце, адзін не, а тысяча ўжо так. Ну, падобных слоў. Але кажу, для мяне паказальнік, паказальнік мышы, ну, гучыць дзіка, бо... Так, так. Не адразу патрабуецца. Ну, дзіка можа замацнае слово. Ну, адносіцца, як бы, што некія характарыстыкі мышы. Не адпавядае характарыстыкі мышы, так. А не тое, што яна просто тупа стрэлка. То есть некія прыкметы мышы будуць назірацца, разумееш? Ну, вось вам прыкметы, а мне не. Ну, што ўпёрліся мы. Інакш просто. Окей, я просто згодны з указальнікам, але тады Каін указвае што, а не на што. Ён можа задаць вам суд падаць, ведаеце? Ён такі, я кажу, не хай. Мы яму указваем, указваць на ці што. Зараз мене зараз прагназоўнік, да? Нам треба, не, хвілін, давайте, так я, ну, нам як треба у тексте побачити. Навесці указальник мыши, але все равно навесці на нешто. Навесть, тут уже будет... Навесть показать. Але тут навесть на... Навесть на... Так. Не, будет, ну, уже... Это указальник ни до чего конкретно не относится. Ее на... Все равно... На что на одежда того это. Ну. Ён все равно до дзеяслова будзе прывязвацца пры назоўнік ці адсутнасць, а вы не да указання. Ну, творацца якое-нибудь указаць слова і будзе указаць. Так, яно указаць адразу... Указанне указаць. А ёсць дзеяслова поінт? Ну, гэта як набор. Поінт, так. Дзеяслова, здаецца. Ну, накіроўваць. Указваць? І мы будзем згаджацца з указваць. Ну, прапісаць, што ну, ось трэба паказваць, але... Ну, трэба выраз вот такія і пераклад даць. Паказваць. Там, ну, ёсць такія неадпаведнасці, это ж не адзін выпадак. Такі шмат будет, так. Так, паміж дзеясловам і назоўнікам. Это ў любой мове такое можа быць. Не, вот у карэйскай, паверце. Просто адрозніваецца прыстаўкай. Не факт, можа зусім інша слова ўжывацца. Не, не, а гутарка калі яны аднолькавыя, але адрозніваецца якраз прыстаўкамі. Пойнтэр і пойнтэр. То там прыстаўкі. Ну, там суфікс, але point, ну, ну, это в англійцы. Не, я маю на увазі нас. Point. Ну. Так, што? Крім того, я прыцаць увагу, што... Я згоду. Ну, што... Указальнік, але калі размова ідзе пра ось мы нешта там, мы паказваем. Не, там не ніякай заўвагі, яно слоўнікавым парадку будзе развязвацца і ўсё, гэта не я. Так як яно будзе развязвацца? Ну, разбярыце. А вы скажыце, што ў слоўніку там будзе по, это, по інту значэнні дзеяслоў. Ну, то і будзе паказваць. при тым, што я не ўпэўнены, што такое слова будзе. Няма такое слова. Проста чаму абавязкова мусіць супадаць англійска point і pointer і беларуская абавязкова аднакаранёвая. Будзе адрозніваць, ну, супадаць корані, адрозніваць прыстаўкі. Гэта англійская, а беларуская будзе розныя словы. Дык, што ў нас будзе розныя словы? Point гэта будзе не паказваць, не ўказваць? Паказваць. Можа тут пра прыстаўка той самае, ну, якая розніца? А што тут пра? Ну, як бы, можа і невялікая беда. Ну, да не, а чаму яна мусіць аднолькава? Ну, добра, у англійскай увогуле няма прыстаўкі ў гэтым выпадку, што тады? Я маю на ўвазе іншае. У нас аднакаранёвыя словы. І калі мы іх падаем аднакаранёвымі словамі, але з рознымі прыстаўкамі, гэта нармальна? Канешне. Чаму? Ну, сельскі раён. Ну, указанне паказвае. Ну. Ну. Нормально. Да, што? Ну, калі нормально. Ну, калі... Ну, то даю указанне. Лінгвісты не супраць. Так. Так, зараз у нас expire, expired. Такія словы з аднаго боку вельмі агульныя. З іншага... Доволі часто використовується. Ну, цікаво, до речі, казати. Ну, нема прикладу, тільки один на Бородулі надається. Сам Бородулі. Назву по-старому указати адміністраційне наділення. Ну, у Бородуліна я зауважував, є ж такі махрові. Я вже рази три так от наткнувся, що він по Бородуліну. Хоча у кого їх нема. Калі разобрацца. Ну, махровых, я думаю... Ну, коласа хапае, вон сколькі. Не, ну, колас. Колас... Там не было на што абапецца. Ну, ён супраць некаторых агрэсівна. Напрыклад, супраць ложка выступаў агрэсівна. Слова ложак. Ну, кроваць і ўсё. Мусіць быць. У народзе так кажуць. У іх была кроваць спаць. Так. Нас карваць. Карваць? Карваць. Нас поргаб, карваць. Порга – это поргаб. Поргаб. Поргаб. Поргаб, карваць і скаравада. Скаравада, так. І каклета. Ганаліце. Каклета в облясі. Не, ну там каклета – это преподавленне, а тут метатеза. Ганаліце. Скажите, это... У нас нема такого штука. Я розумію, а у нас ёсць. Я заўсёды яго блытаю са шкарпай. Ну так. А у деда на радзіме казалі замест вяроўкі шворку, ну это украінізм, да? Шворка это не украінізм, чаму ж это шворка? Это германізм у хутчэй. Ну, прынамсі, в украінскай яно, по-моєму, нарматыўнае слова. Яно, можа, там нарматыўнае, але это не значыцца, што ў нас. Просто, ну, не падабалася судніку слова шворка, бо так не гаварілі ў яго на мясцовасці. На Палісію слово «валока», «волочка». Ну, «Шахрай», наприклад, українців літературне. У нас... А у нас увогуле такого слова нема. Яно є у словнику? Я сумніюся. Ні-ні-ні, не далі. А, у Байкова-Некрашевича прикинувся. У нормативних советських словників. Ні, викинули. Нема «Шахрай». А прозвище «Шахрай» він повсюль є. Так не тільки прозвище є, і так, якби, слово є. «Шахрайство». Я ще один на разі «Шахравать». Казали тільки «Чумічка», але ніяк не «Чарпа». Ну, вовле Аполлоні. А дзе, адкуль дзед? З Гомельшчыны. Ну, так у нас шмат агульных, у нас абсолютно хакажуць. Гомельшчына, ну, Гомельшчына репрезентує все три діалекти. У нас, наприклад, Салоха на жанчыны могуць сказаць. Потым муж – гэта чалавек. У мене баба заўсёды мой ты чалавек, наприклад. Ну, на мужа. Так, заўсёды так было. Чалавекам, чалавекам. Жанчына, якая вот так, ну, не умее гатаваць, така ў хаце, так вот салоха на яе тады ўсё. Ну, так сам. Які раён? Это сказаць Гомельшчына. Не, ну, на межы. По паўночная Гомельшчына, гэта ўжо паўночна-ўсходняя гаворка. А по паўднёва-заходняя Гомельшчына. Паўднёва-ўсходняя. Ну, вы раён. Ну, вось на межы якраз з Чарнобыльскай зонай. Ну, это Лоеўскі раён, Брагінскі раён. Брагінскі. Ну, так. Ну, там могуць быць украінізмы, несумненна, але агулам то аграмадная колькасць словаў, якія маглі быць смела, улучаю слоўнік і ўсё. Але я не назваў гэта украінізмамі, гэта пераходная зона і... там ну, цяжка сказаць. Так, так, так, што ўкраінізм, што не. Вогуле тут размяжоўваць даволі складана, але арыентавацца на афіцыйныя слоўнікі пры вызначэнні, што беларускае, што не беларускае, гэта проста самому сабе падманваць. Яны настолькі абмежавальны такі прынцып, а грамадная колькасць лексікі не ўвайшла, і ў той жа час ёсць нейкі чэкмень. Ну это абсурдус. Вот такие вот слова чекмень репрезентованы у всех советских нормативных слов. Я вообще про чекмень думал, что это некая такая болдавешка, какой пахнет. Мне это по голове. А с какой мэтой? Вот такое господарчее приключение. Я широ признаюсь, я только недавно доведусь, что это отдельно. Не, я только недавно доведусь, что это отдельно. Так? Я не курю. Мне вот гукавыя асацыяцыі, менавіта з нейкай зброяй такой. Каўказ, конечно. Так, так. Я уже забыл, что... Просто речь у тым, что вся каўказская лексіка жутка некая. За часам Сталіна башлык, там бушлат, і вот гэта вот усё, шашлык. Все это выперло, это абсолютно не перекладалось. Все эти экзотизмы заполонили словники, заполонили газеты, книжки. Что-что? Девчина одна корейская, кажу. Я кажу, не ходите на это свято, вы что там, вы что взорвут нечто? Ну, на некий там день незалежности чарговый. Я кажу, из липень. Не, я кажу, это день нарождения блойчика, как вы ведали. Сослык это очень важно. Сослык. Так что я напомню, что сослык это очень важно. Сослык, да. Истинно благое. Сослык хорош. Сослык, о-о-о. Сослык, о-о-о. Масно. Слушайте, у нас expire. Шекмень от Шекли. Так что вы на шекмене? Что мы знаем? Чекмень это... Мне кажется, оно мучит по-разному перекладаться. То, во что это... Мы глядели. Пастух, свинарка и пастух. Глядели фильм? Конечно. Вот гэты герой, апрануты ў чэкмен. Справа ў тым, што мне здаецца, яно кантэкст. Ад кантэксту будзе залежыць пераклад. Бой мяне па варыянты. А? Я ўсюды перакладаў пратэрмінаваць і не было. А сканчацца. Не, а сканчацца ў форме пераклада. А, сканчаецца тэрмін дзеяння. Ну. Словом тэрмін. Ну правільна. Так не толькі ж пратэрмінавана, можна і пратэрмінавана, і як скончылася нешта. Ну, одно, я боюсь, мы не знайдем одного варианта. Ну так, это expire, протерминованные... Это продукт, но продукт. Так, да, на упакованиях. Угу. Скончится... А есть expire, то есть лицензия еще скончилась, так? Видовочно было, что термин, а не про... Протерминованное трошки инше, чем скончится. Вот о чем сейчас... Выдыхаться по ветру, чтобы... Я не подобное, так? Лицензия протерминованная. Вышел термин лицензии. Лицензия скончилась. Ну, протерминовано, как бы все запсовалось вот так. Ну, гляди. А давайте поглядим тлумачальне. Вот ясно, что это не ах, якая крыница. Протерминовать? Протерминованные рахунки, например, в одной программе. Это не сапсованные рахунки. Ну, так. Они тоже потекли там с ним. Уже расклаліся на ваду і сухой рэчыва. Пропустіць установлены тэрмін чаго-небудзь. Пратэрмінаваць пасведчанне. Пратэрмінаваць дзень ад'езду. Ну, бачыце, это тое, пра што гаворыць спадар чорны. Што даволі ўсё ж такі шырокае тут значэнне. Это ясно, что первое возникает это концепция псаванности. Ну так, такой там проблема, что тогда, может, не было, когда писалось еще вот такого оттенка. Что в магазине продается, то и хорошо. Так. То на какие там лишбы в уголе. Так, а дальше? Там на вот отбивали не лишбы в творчестве, а не коли скончится. Дальше, когда уявить советский час, то там такого понятия протерминованное. Не было. Не было просто. Просто молоко скисло, да все. Но. Вот о чем все. А теперь есть народом. Такое значение. И тут питание, треба это уличивать сине. Ну, я бы не стал. Ну, так. Мне здаецца, ўсё роўна мы тут не ахопім усе выпадкі. Пра тэрмінаванасцю? Толькі кантэкст. Што мы цяпер выдумляем? Што мы можам сказаць? Давайце. А можна яго спрабуюць? Піська, цябе хочуць экспроприіраваць. Не, я хачу яго. Просто на дэпартаму крэсла. Ну ўсё, пакрыўдзіць. Ну, звісли лапы, вот уже все. Королевское место. А потом еще раз другие. Да. А, не, уже все выхай там сяди. Не пужай. А есть где поездить? Не хочешь? Я думаю так. Ну, ходи сюда. Завтра узнайте свои карты. А как зовут кота? Фиска. Это она? Это я. Слухайте, як скажеш Сашка, ніхто не пытаецца ярнаваць яе. Ну ясна, чаму боіцца Александр, Александр, а фіска, а там фіска. А гэта марфіс. Марфіс. Вот это у нас у садзе 5 марфісаў было, а ў школе 8. Это уникальное имя. Ясна, што все думаюць, што это беларускі варыянт. У яго ёсць беларускі варыянт, марфісёнак. Это он, ну это зусім... Your trial period, теперь это не веду, expires in... Expires... что? Expires in... Ну, ля-ля-ля days. Expires in... Протерминовывается, Скончится. Скончится термин день. Ну, да, вот дальше тут... Контекст. Ну, в принципе, я так сам, когда скончается термин день, про... Вот. Тому треба два покинуть, я думаю, две слова, протерминовать и... И скончится. Не. Не, вот ты настойливо переходную форму хочешь тут. Мы кажем про нечто, что у чего скончается термин день. Тому тут протерминоваться и у чегости скончается термин день. А ты кажешь скончить термин день и протерминоваться. Ну, добре. И обмерковываем мы еще додатковое значение. Слушай, ты протерминовываешь, это не то же самое. Я про иншее кажу. Мы еще будем обмерковывать значение, коли нехто люди, почекайте, тут треба давать и скончить, и скончиться. И закончить, и закончиться. Не сдается, это просто агульнаўжыванае слова і не трэба тут некалькі граматычных значэнняў. Тут некалькі граматычных значэнняў схаваны. У сэнсе для беларускай мовы гэта некалькі граматычных значэнняў. Ну і для ангельскай проста гэта, ну, так скажам, невідавочна з той прычыны, што па-ангельску няма зваротнасці. Раз. Няма пераходнасці. Іх гэта лексічна выражаецца. Это аспекту няма. У іх ёсць трывання. У іх ёсць, але яны лексічна і граматычна выражаюць. Вот усё. Добра. Я прапаную. Скончыць, скончыцца, закончыць, закончыцца. В этом выпадку термін скончаецца табліца. Ну, что? Ваш перыяд скончаецца праз. Перед вашей лицензией скончается праз 10 дзён. Так было. Ваша лицензия протерминовывается праз. Да, перед вашей лицензией протерминовывается. Больше дико. Больше дико, не укрестовывается. Але... Вот коли ваша лицензия уже протерминована, так, это нормально, мне здаётся. Бог expired. А протерминовывается? Один слово? Протерминуется. Такое... Что за протерминуется? Скончится просто. Бог, да, один слово у нас будет отрегулировано двумя словами, да? И со зворотностью что-то там. Так, the beta has expired. Beta протерминованная, да? Так. Windows Sidebar has expired. Протерминованный сервер. А теперь колечник спалять. Ну, добро. Наши, нечто еще. Не, а ведай, что сила. Три слова, я думаю, все. Ну, не мать, что тут контекст. Где конкретно? Маски. Ташкентский? Ну, было б клево, конечно, одним словом их подавать. Я думаю, тады скончится. Просто тады скончится. Сайдбар, скончается. А что там так и называется? Нет, ну, какая-нибудь там программа скончается. Теперь это. Ну, тады нечто скончается. Просто там и программы, там, expires, программ, ну, программ expires, так само. Не только ты. А, ну, не, ну, одним словом не отримается, как я его подозревал. Тады все-таки треба вот это... А, чекайте, а что программа expires? Ну, там, именно вот я спробую, а что известно с данным? Нет, сейчас им пишут, то есть... Лицензия скончилась. Ну, имеется на вас лицензия. Я в Казахстане, не программа скончилась, а лицензия. The weather has expired. Не, але часто пишут, the program has expired. Ну, это... Это что такое? Бета-версия. Бета-версия. А, бета-версия. Windows has expired. Так, то. Windows. Скончился. Протерминованный тут лев. Чем скончился? Что значит, что скончался? Не был закончен. Значит, конец. Добре, expired это протерминованный. А expires. Windows expires in 11 days. О. Windows. Ну, все термин скончается фраза. Тут придется уводить некие додатковые слова. Термин деяния Windows скончается фраза 11 дней. Си Windows протерминовывается фраза 11 дней. Ну, я думаю, Windows протерминовывается, мы не переконаем людей так говорить. Бо это вельми близко до агульномовного обучения, до агульно... Как это была некая специфичная мова, мне сдается. Нет, чекайте, вы так выкористовываете слово, да, протерминоваться. Я, ну давайте наберемся угля, я нечто сумняюся. Ну я так само нечто, мне трошки штучно. Так, молоко протерминуется просто два дни. Это то, что уже. Мы можем себе уявить такую форму, але так вот не говорить. Это ялинку уже поставили на углу. Да я поставил. Не подарили. Кому не церкви? Да мне подарили. Не церкви. Протерминоваться. Два выкористать. Так, нет, ну вы лишь клоновые формы. Ну да, я зараз. Протерминовывается. С будущим часом. Протерминовывается словник ор. Это грамматичное дееслово. Ну, грамматично. Лошинцы не протерминовываются. Патент. Калик право власти протерминовывается. Это вообще польские станции, Радио Полонь. Окей. Ну, некие дивные могут быть сейчас обживание. А протерми... Протерминуется. Протерминуется. Правильно все? Да. Так. Протермину... Ютца. Да. Ну, что ты еще выбираешь? Важно. Не, больше не могу. Да. Живание у меня особливо. Не то, ну, слово было бы неплохое. Что-то микрофон? Это рук. Дружно. Не удалось это. Уважали бы. Нет, мне кажется, это не настолько. Нет, поскольку оно больше агульного характера, мы просто даем варианты. Звучание. Это не термин. Ну так. Як ми його прописуємо, то будемо все. Ні, його варто прописувати. А може тільки експайр прописати? Ні, ну, це ми ведаємо, що повторюємо шлях білоруської науки. Не ведаємо, пропускаємо тихенько. Так нельзя. Ну, треба шумно пропускати. Ну, просто три слова. З помпою. Ну, що зробити? За три слова. Ну, да. Ну, і все. Ну, я одним можу подати. Ну, і... Так. Бачиться? И умеручего белоруса на сегодня, на сегодня не ведайте, не заводите, просто пропушите. Что мы вышиваем? Мьют. А, да, это, конечно, да. Но выключить можно просто. И еще. Выключить тут. Выключить звук. Часом мьют робиться из вида, так само. А як? Это як? Ну, это калитая конференция такая. відэаканферэнцыі. Тады каб размоўца не бачыў. Не бачыў ці не чуў. І гэта таксама. А адначасова я не бачу, не чую. Ну так ключы, выключы. Ну выключы тое самае. Ну людзі. Ну калі ёсць, гэта ж не оф. Проста пытанне, чым свіч оф ад мьют адрозніваецца. І ці варта іх адрозніваць? Ну, практычна яно не адрозніваецца фасоннасць, а як бы прыкрывае. Не, ну turn off это я фізічна бяру і это уніз, так? Так, і у абодва бакі. Так. Мьют. А мьют это яно на тым жа ўзроўні застаецца, але просто перакрываецца канал і ўсё, вот такім можа. Але перастае быць актыўным. Так, але нам гэта варта адрозніваць такім чынам. І як мы адрознюємо? Закрив добре слово. Вот яно, концепт передає. Видатно, до речі. Давайте спробуємо його. Закрить гук. Закрить гук. Ні, він працює, коли м'ют. Я розумію, що... Ми його просто закриваємо. Ми його не вилучаємо? Так. А він перестає для нас на гэты момент існувати. Воно буде задати піхатися, зачинити. Ну, вот мы для того и разводим. Еще мы ходи обмерковывали шея, да? Я вот недавно подумал, что, в принципе, открыть это сенс мой открыть доступ, першесно. Бог, открой мне этот файл. Нет? Ну, тут будут все то и то. Ну, в певном сенсе. Мне понравится, по-моему, докладно передай концепцию. Там просто был вариант заглушить. Заглушить это чем-то. Еще мощнейшим раздражняльником. Приглушить. Але все это значит, что чувать. Довольно шмат уживается стишить на самом деле. Але стишить это одно взять бегунок и его вот узровень понизить. А коли мы мьют робим, замыкаем. Мы одразу заткнуть. Торчались ни с чем не перепутаешь. Заткни свои дыры. Йодинамикс. Ну что, да? Не, ну я за закрыть, мне сподобалось. Ну, Алеш, ну колено будет блыкаться, вот скажи мне. Ну, вот у тебя отчинено это в окно, так? Так оно же отчинено, я его зачиняю. Кого? Окно? Да, на а руки закрываю. Не, ну просто там все равно не будет одно слово, там будет два слова, закрыть кухню. Да? Ну. Не одно слово. Да не будет блыкнено, Алеш, не переживай. Просто там можно и закрывать. Америку что робить? Открываюць, а не адчыняюць, разумееш? Так, так. Это розныя словы. Яны толькі з адной жанчыны блытаюцца, тое, што па-расейску. А, і ёсць, дарэчы, адно слово. Там і будзь з тым, што па-расейску. О, дарэчы, адмьют ёсць. Яго трэба. Закрыць адмьют. Разглядзець. Ну, адкрыць гук. Ну, в прынцыпе, вакцо ўсё роўна адчыніць будзе. Разумею. І дзверы, і файл мы адчыняем. Так. Так а что за проблема? Не уживается нигде так. Ну, мне подобается всем, кроме того, что дома, я хотел пропоновать на шею, а я не веду. Нет, так тут у нас слово есть гук. Так. Нет, так а и мы спецификуем, словом гук. Ну. Так. Тому у нас есть гук, то мы можем выключить. Выразом. Просто есть часть гук, какие динамики, есть микрофон. Это turn off. Так, так, не-не-не, это разное. Ну, трохи есть. Это оно не активное, а мьют это мы просто не чуем. Зарабить не чутным, и оно само на мне там бухая. Ротару аж дзелется. Все пугачёвы. Так, я думаю, это вариант заткнуть. Я как не отчуваю, что это вариант заткнуть. Закрыть. Нет, ну... Заткнуть. Мьют. Мьют. У говорках по-лесских мьют это мед. Так. Есть такое. Мне здається, просто занадто не звикло. Але по-іншому ми тады рушым канцэпцыю самого там юта, так? Чаму? Выключыць, это значыць выключыць. Не, але сегодня не выключаем. Менавіта гэты канал мы выключаем. А калі трэба ў праграме нейкай там будзе і turn off і mute побач, што тады рабіць? Такого не бывае. Такое не бывае. Ну чаму? У скайпе, мне здаецца, ёсць mute. Тое ж самае, просто mute гэта менавіта для гука. Сцішыць да нуля, вот бачыш, табе трэба тлумачыць, бо сцішыць, гэта зрабіць ціхім, а не ўвогуле нечутным. Это не сцішыць, это не даць другому боку ў цябе чуць, альбо адпаведна бачыць. Ну это калі канферэнцыя, а калі ніякая не канферэнцыя, а просто вы слухаеце там радыё, музыку слухаеце, і вам трэба імгненна, там, напрыклад, тэлефануюць. Вам трэба, вы не будзеце сцішваць, што за нейкі час, а тут жа закрыць гук. Што? Disable mute button. Включыць, ага, я зразумеў. Забраніць... Отключыць кнопку отключэння. Это такая ўжо будзе. Чаму отключыць? Як синонімы? За інвалідзіць. Ну, як раз забаронець. За інвалідзіць, так. Пакалечыць. Знявечыць. Ёсць як синонімы па слэш. Што ёсць? Турнов, мьют і дзейбл. Турнов. Для... Некі філозаф расійскі Турнов. Лев Григорьевич. Есть же quiet. Стишить. Так, вот это стишить. Бог мьют и турнов, это про слэш, или это синонимы, то... Я на мне чем поли их семантичные значения пересекаются, я не цалком. Я бы сказал, мальчик цалком. С технического пункта гледжения не. То ты схильны до того, как просто выключить гук? Так, у нас два слова выходит, что... Калина Пашкевич, тут на углу лекции, где слова нема, але вот что пишут. Наукливый, тихий, два немы, так, пролитая, какая не вымовляется. Мьют и. Мьют и. For example. Ну, не мы і. Але з іншага боку, наприклад, ёсць mute all sounds. Закрыць все гукі. Стішыць все гукі. Заткнуць все гукі. Закрыць найлепшыя. Закрыць все гукі. Закрыць верхнюю частку. Закрыць это лепей, чым... А што, зачыніць гукі? Ну, а так каким боком ты зачиняешь? А так а что ты пропустил? Выключить звуки? Так, это мы выключаем. Ну, там верхняя, нижняя частка, можно ж мьют, например, верхние ноты. Ось. Ну, как бы их закрываем, и они гучат да, там, и всередине. Частку покидается, а мы... Где вы там такое, или это эквалайзер? Ну, да. Эквалайзер. Так, ну, там не бьют, там узровень. Не, ну, на, может, там есть нечто, такие эквалайзер такие. Вот, вельми эквалайзерские. Mute all except mute. Выключи звук. Заткнуть всех, прошу меня. Расстрелять. Mute is a good scene. Выключи всех. Что он бьет? Я? Mute is a good scene. Mute is a good thing. Sing? No, Reg. Reg. Ага. Я думал, что это судомная песня. Нет. Тишиня. Послухайте тишиню. Тишина штал такого-то. А если тишина сильная, штал такого? Набери mute и turn off difference, например. Может, это утлумачится. Видишь, какая разница? Что-то в этой турн, вы же не кинеграмотно. Такой не мой турн. Но это турн. Слово турник. Ну что, так я же про него сказал. Ну нет, все турн да турн. Мы разговариваем на письмо. Ну, моя на письмо. А вы именно не письмовые. Не письменные. Газеты. Разумеется, помимо английской уставка звучной, изменяя голосный звук. Сайенс и син, да? Это что? Это предметы знаты крутой этой самой отповедности письменной мовы не письменной. Нет, британский письмовый. Это письменное. Ну, письменное письмо, это великая разница. Ну, фактически. Не все письменное, не все письмовое с письменным. Ну. А, это что? Торнов? Так само Торнов. А что такое Торнов? Фото. Ну, включение. Включение, включение. Попробовалось. Нет, да я разумею, мне просто цикаво, как оно тлумачится. Так. Шарик у горшочек выходит и выходит. Выключить так звук. Все равно у нас будет как бы не одно слово. Али у нас стишить? Ну так. Есть момент. Стишить микрофон. Можно стишить динамики. Стишить было бы одно. Да. А тогда закрыть от выключить ничего. Не, але стишится, это же звук застоится. Только ну, больше... так я про то и кажу. Что... Ну, как бы теоретично можно стишить до нуля. Ну так. А можно заткнуть? А давайте стишить поглядим. Вот Виталия идея стишить поглядим. Я вельми сомневаюсь, что такое слово. Не только, да. Давайте стишить поглядим. Виталий, я просто помню в перекладе этих микшера у всех лица. Там стишить. Мне кажется, стишить это лоуэр. Ну, так это нормально. Ну, я думаю, доброе слово. Ну, в принципе, можно было бы его для терминологичных потреб переасенсовать. Не, я думаю, не варто. Доброе, стишить это больше тише, а больше громче. Теоретично повеличить. Взмоцнить. Ну, ясно, тут не понимаю. Не, я ему не усам, але звучнить. Ну, стишить використовується так, ну... Я зроблю лише наприз. Тут нема у вашому значення. Напевно, ви мали на увазі суть стишить. А той, що стишить, зробити більш повольним, потім затримати, притишити, потім супокоїть, розсіяти хвилювання. А, во! Нарешті. Примусить або уговорити кого-нибудь перестати кричати, шуміти і подобно. О. Вимусить, а не. А там улич дати, так само стишить. Дружинники стишили хулиганов. Значит, это стишит новое значение. Конечно. Усилия оставить, заработать меньше. Ага. Примусить або уговорить кого-нибудь перестать кричать, шуметь. Ну это то, что Олесь скажет. Выключить. Улыща правильно подкрыть. Не, ну значит, нема такого значения сфиксовано. Может, и правда еще не было. Ну вот я крабы наказали. Я не разумею. Ну так. Ну не улечили просто. Не было. Ну что, тут. Так и як правильно оказали, стишить это. Стиш. Стиш. Она зловот. Зробимо с ней. Я вот гляжу, что это самое. Есть разница в звуковых программах. То бок можно. Замьютить это самое, а можно его тут тунов. Ну, некий. Ну, обидно. Мьютин и трек из фундамента дышим, кроме тунов. Не, просто когда два разных слова, есть небеспека, что нельзя на разом, и отрывается на такая накладка. Ну, мне кажется, когда разом одно и то же слово. Ну, я имею в виду, когда тунов, и мьют, и в разном значении некий. И все. А слухайте, стишить не прописанное слово. Тут, давайте мы просто прибрать. Вот тут. А стишить это не тише, просто зрать. Так. Не значит выключено. Так, я только что почув слово прибрать. Можем прибрать? Прибрать. Не, ни в чем куток. Не, ну можно прибрать. Убрать. Ну это русское убрать. Угу. Вот так. Прибрасываем шматзначное слово. Ну, закрыть так само. Закрыть шматзначное. И выключить. Чому б нам не сгодиться на то, что стишить можно на 99 отсотков, а можно и на 100? Ну, а мьют это только на 100. Нет, это лоуэр все-таки стишить, а не... Я думаю, это продумали недавно. Вот у Скайпа, или не часто так кажется. Да. Вот у меня микрофон, например, так, и он открыто стоит. И он вельми часто рэха дает. Угу. И мне часто кажут, стежук, так, угу. То есть тише его зроби. А это не значит, что я мушу его выключить. Угу. Ну так, тут не звонно. Тому я вот тут трошки супать. Такое значение на стих. Стишить. Ослабить, замедлить. Ну, вот это так. А стишата? Вершики, что ли? Ну так. Стишить тон можно. И душу можно стишить. Стишить даже шуйте, успокоиться, так? Угу. Уговориться и не хваливаться. Это все-таки не до конца. Ну, не до конца, я думаю. До конца, это утро не уже. Я кажу, заткнуть доброе слово. Молодец, видишь? Это серые целые, там каски у всяких. Ну, чему бы это? Нет, это... Народная творчество. Да. Белорусская народная творчество. А там науковая вот... терминология. Вот просто ЮСБНТ 20-х. Вот это просто злодейство учинено. У лингвистичном сенсе. Это вот это сборники взяли, поперекладали на литературную мову. А не на диалекты. Так, и яны так сказили моцно. Не, самое корректное. Не, такого электронного не было. Самое корректное треба было просто опубликовать, ага. Злева оригинально. А справа можно адаптовано. Угу. Вот. И это было вельми корректная, правильная праца. А они взяли там и сказили вельми картину. І шмат і що придумали, бо треба ж під совєтську владу, бо, наприклад, припівки сиділи всім відділом сусідні, що придумляли народні припівки під просто совєтську владу. Так, так, так. Ну, бо сиділи придумляли. Яка я наду придумав? Так. Ну, про буржую придумляли, що то... Ні, про папу. Припівки про совєтську владу я читав, але я не думаю, що їх випускали у совєтських словах. Вот так було. А це становище? У кожному словнику треба було. Как называлось приказки примовки советского часа. Нет, было... я могу говорить, что ишу зусим не становшее. Что... Нет, так это у меньших словник. Такие словники у меньших. А у этой проблемы, у словнику-то ладно, одна-две, а тут треба было целую книжку выдать таких. И вот все отдели избирались специально по сяджении, продумлялись. Такое задание было, партия сказала. Ах ти мой Маркс. Не, ну парти, що як Лукашенко. Марксюша. До речі, на конт академії наук я провірив, а мають у всіх європейських країнах є ще академія наук. Так. І більше з них фінансується держава, до речі. Так смішно уявити, за кабінетами, за столами сидять академіки, і там, блядь, я так розумію, я не дивитуляюсь. Більша частка держави фінансується. А в Австрії от корпусу лінгвістики, особливо. Слухайте, так. Давайте с этим разберемся. Ну, подавить. Сегодня. Я его задал слово, подавить. Добили, добили. Это то самое, что зачинить, как бы, ну... Зачинить, мне кажется, ну, за 7 минут. Закрыть звук. То есть выключить. Закрыть звук. Выключить. Закрыть. Закрыть звук. Ну, але ж можа перакрыцца. Так, ну, сэнсе, ну, такі канцэпт мае. Ну, так, можа перакрыцца, каб он зусім уже, так сказать, эксплицитно. Пробую не к сантехнике адразу. Ну, так, а што? Вот як раз перакрыцца. Не, ну той самый. Ну, я был близко, але мне здаецца, как блатанина не было. Ну просто есть блатанина. Физичный сенс. Там як бы, ну, есть программа просылки гуку, где вот есть две функции. Так я про то кажу. Турнов, ну ты ж бачу, и мир. Стоп. Турнов там. Ты не бачу этой программы, разумеешь? Я читал то, что там написано. Ну, там написано, что это. В экспорте это не будет. То бог это прибрать. Ну так это, блин. И там такие оттенки. Ой, блин, правильно, придумано не... такое. Такие оттенки мы для меня живы не зрачны. Кого? Лямешка. Лямешка нагадается на Лямешке. Ну у нас называется, можно по-иншему. Вы мне их рассказывали уже про Лямешку. Кажется, у меня слово не понимаю. Лямешку? Да то не будет, тут уходим с Луннику Лямешка будет. Ну что вы? Добре, що ми з Ньютоном? Прибрати, закрити, перекрити. Чим дрено перекрити? Чим дрено прибрати? Ну, прибрати, ну і зрозуміло, що не дарунок собі. Ні, прибрати це не то. Ні, це стільки алюзія, що... Добре. Ну, я за закрити все ж таки, як воно з першого разу мені сподобалося. Я лишь просто не розумію, чим проблема. Перекрити нечим. Ну ні, ну. З чим воно буде бути, я не розумію. Закрити... Дай мені приклад, я не знаю. Все одно буде з другим. Чисте діяння. Ні, я ж так чим. Чим ти його? Рукою? Ну, мікрофон. Не важно, не важно. Условие закрити. Условие закрити. Або припиніть так. Припиніть. Припиніться. Ну, для... ну, вже такое... М'ют, ведаєте, що? Ведаєте, припиніться. Це цікаво то, що справді м'ют – це якби часово. Ти улучив його? Припиніть – це пауза. А ти зробив он. Ну, пауза. Пауза. Може, це і не дрянно? Може, це і не дрянно? Ні, але ти розумієш, що ми, у нас принцип був, кілька разів тут обучився. Коли вісь в англійській, некалькі різних слов. У нас є можливість передати це некалькі слов, чому ні? У нас є можливість у даному випадку. Так, розумієш, закрити – це таке занадто агульно вживальне для гуки. Ну, так воно з словом іншим використовується. А що? Ні, почекай. Ні, закрити гук? Олесь, дай мені приклад, коли у нас зникне проблема з цим. Ну, який-небудь медіаплеер там... Наприклад, колесо взять, припинить. Это не совсем докладно. Не, это будет люди, пауза. Люди, будет ну, хоть раз пауза. У нас будет складанный выпадок, когда нам пауза. Будет проблема. Выдатно. Некольких кнопок. Да. И одна из них закрыть. Не закрыть звук. Зачинить у нас будет, а не закрыть. Что закрыть? А что закрыть? Нет, звук? Звук? Закрыть будет, закрыть звук. Закрыть звук, полное слово. Так, так, так, это разные будут. Тут, а разница только ну, коли... где слово? Блытаться, будет блытаться с российским. В сенсе зашинись там какой файл там. Не, так, и все. Нет, что мы будем. Ну это файл будет, а да. Ну, закрыть. Мне сдается, вот тут оно будет вильно блытаться. А какая, почекай, стоп. А какая разница? Ты пропонуешь зачинить. Это то самое будет. Я пропоную не зачинить, выключить звук. А это файл... А не... чем это зачинить отразнивается? Для... Ну, и закрыть, так, чем это отразнивается? Ну, потому что, не, сам, Олеса, потому но... что уживается. Сам, потому что уживается, так. Выключить звук. А закрыть звук, ну, нема такого. По-перше, не уживание, по-другому, ну... Закрыть звук. Так закрыть у нас будет уже switch off, turn off. Нет, это мне их не закрыть. Это выключить, это то же самое. Добро, а то есть мьют, а мьют по-русски прокладается как... Выключить звук. А выключить звук? Я не ведаю, я допускаю. Я думал, ты ведаешь. Может быть. И никто не ведает. По-моему, это выключить. Может быть так. Виталий сказал, что если не забылись вы... Наши роды сопровождаются выключить. Ну, Але, по-моему, там бывали и незручные ситуации. В чем проблема? Репорт. Репорт. Если пишет так, ну, я к стенке. Ну, где слово? Ну, тому стишить было выдатно. Не стишить. Ну, так. Выглядало, конечно. Потопили. По шерсти, когда бачу батанью, то оригинально. Приглушенные озвуки. Так это ее стишить. Приглушенный. А ці існує м'ют у якості приглушенный это ну на низкий узровень, а не зусім. Это не зусім, это стишить, приглушить и стишить, это то же самое. Але м'ют это 100%. А м'ют это 100%. По факту вживається м'ют у значення. Ну давайте поглядим, це это на 100%, так? Це да. Коли ми знайдемо випадки. Нас. Ой, м'ютушка, ти м'ютушка. Ой. Потому что есть мьют и зафиш, так? Научаться как бы. А ось як это зовется? Яно вельми... Что-что? Мьют и зафиш. Молчать як рыба. Молчать як рыба. Есть у гэтых... У... Быть закрытым гуком як рыба. У автомобильных гэтых магнитофонах, те, як яны там зараз... А рыба, да, речь. Там есть специальная кнопка. На советский замысел. Вот, анямить. Ось, коли ты, коли ты, там, скажем, что? Анямит. Анямит, зарабейте. Не, ну, рыба, гляди, на... Это мьют. Так, так, так, анямит. Я, ну, все, и динамик працует, все там. Ты в скайпе мьют робишь, так? Там же шито, все працует. Это, слушайте, на этих, на автомобильных, вот этих плеерах, коли у тебя начинает працевать телефон, там есть кнопка. Ну. Усе як яна завецца? Мне вот, ты бачу, мне дорогі. Радыёвыцца, ці што? Яна... Радыёвыцца, автомобіля не ба. Бок разоў 5. Так, разоў 5. Але там нешта застаецца. Самы мьют. Я вось не памятаю. Просто калі яна насамрэч мьют, тады стіжу... Давайце паглядзім мьют значэнне, сапраўды. Вот, вот, може, это... Давайте у этом самом, у ангельским тумашальным. Так, ангельским тумашальным. Там русским шмат значим. У меня пятая лингва, она холера не хочет подгружать. Какая? Пятая. А чому такая сторона? Я начимся обрубила мне вообще словники, які додатково подключены. А вы поспробуйте не пятую, а шостую. Так уже что, 12-я есть? Где? Самая пошлая пятая. Ну что мы кажем? Лингва 12, потом X3, а потом X5. Ну, у меня X3 стоит. А, ты про X3? Теперь же X5. Ну, так ты X3 называешь. Так, это пятая. Это мою X3 поставишь, так там основная мова российский сленг. И покуль я нашел на лады... Я еще знаете, как это называется. Как называются на лады? Интим программа. Брест какой-то. Покуль я нашел, как изменить мову, это прошло один месяц на пару. Якую поставили? Третью, ну, ангельскую. За неимением меньших вариантов. Это как ВКонтакте, везде революционное правописание, там, mm-hmm. Советское правописание. Там, мой товарищ. Да. С Бицергулом. Так, так, так, это с мьютом, это цикавая коллизия. А по сутности... Коли я бачу шмат яких программ, я бачу, это мьют, я так сам делаю, чому они просто не зовут там свечок, турнок. Ты в чем розница, и никто не каже, не тлумачит. И оно просто бере и выключает, а в чем розница? Ну, это я думаю, что это английская традиция. А мьют, это... Мутить гук. Мьют, это заткнуть. Мутить гук. Можно замутить. О, мутить. Замутить. Мутить, хлут, кош, что мы еще тут? Не, просто на мьют не треба менять надписи. Во, глядзі. Ты стишив, я тишив. Мьют, вот эта кнопка, да? Audio level will be dropped approximately 20 дБ. То бок яно... Не до конца. Так, яно стишва именно это. Так, і магчымы выпадкі, калі это будзе сцішванне, а не зробіць сцішванне значнае, але не да нуля, а можа быць да нуля. Але ў Скайпе, калі я раблю. Тое, што я казаў, бегунок ляжыць, як усё роўна звычайна там гаворыць, разумееш? У Скайпе так бегунок это не гэта просто ўзровень. Але калі я свічков зраблю, ніякага бегунка ўвогуле там не будзе. Ўсё. А там ёсць? Покажы. Напрыклад. Покажы, дзе гэта. Да не, ну это я разумею, что кажу, это правильно говорится. Я ну все показывает, что ду-ду-ду-ду-ду там нечто гук иде, а на динамик не выводится. Ну. Вот. Я разумею. То и он не свычев. Я разумею. Это не оф. И он как раз вельми он. Ну, тут. Ясно, что с электронного глядишь, мы не ведаем, как оно робится. Ну, добро. Ну, стишить доброе слово, а. Все, чуешь, на 20 дБ я просто не слышу. Стишить, сделать тихим. Это значит, есть или тихим. А. Ну, просто частей за все в программах идет выкрасовывается так ненавидно на слово «соль». Так. Хотя у ангельского мовы, я так разумею, оно выкрасовывается не только. Не только. А в сенсе... Давайте что-нибудь придумаем в сенсе накировать вниз, там, что-то такое. Опустить можно. Ой. Так, я вот вам не заткнусь. Ага. Самое нормальное. Все зрозуміло. Знизить гук. Значит, приглушить або заглушить. Нет, приглушить. Знизить. Знизить гук. Ну, стишить. Знизить. Абсолютно. Ну, можно знизить на нуля. Так. Просто слово «стишить» – очень минусик. И слово «тихий». «Тихий» – это все равно шутный. Так, и вот этот концепт тихий, и он все, как бы, и он не только кирунок показывает, але и кончатковый ровень, что он не совпадает с нулем. Заглушить. Не, заглушить это... А заглушить до нуля? Чем? Reduce. Заглушить, ну, заглушить это то, что я и крохолик заглушить. Але он, ну, не, ну это не... И он до конца просто глушится. Ну, уже записывается. Ну, справа в том, что мафу есть еще значение, саправды, приглушить. Мафу? Какие мафу? Маф. Ну, мьют это то самое, что мафу. Mm-hmm. Приглушить. А тлумашальники английские? Ну, мафл это глушение. Мафлер так. Это и есть глушильник в автомобиле. Вот и он глушит. Робим глушейший. Не таким гучным и не таким ярким этот гук. Мафу. Ну, там же як збудаваны гэты глушыльнік. Мафлер. Mute button. Вот a device in the telephone that the caller can press to prevent themselves from being heard by the person. Разумееш, але не выключае гук, ён просто перакрывае гук. Это перакрыццё гука, это не выключэнне гука. Не, так дзве ситуацыі. Одна ситуация, мы Halt the sound and what halt. Мы робим операцию над гуком, так, над видом, як так, побачимо. Так, другая так. Операція, коли мы не даем побачить або почути. Вначале на английский дає halt, все, перекрыть, да. Спинить. Але в автомобилях оно не спиняется, а просто стишивается. Ну, это уже некая такая особливость. Автомобиля. Ну, а я на компьютере стишить. Это чистое стишить. Али ты у компьютера где-нибудь сустракал, как бьют было именно это стишить. Не, там будет до нуля. Там уже будет reduce какой-нибудь сам. Ну, когда мы стишить, это слово было бы универсальное и для 100%, и для 99%. И нам не треба было выдумлять, как мы у компьютера будем, как у автомобиля, как у ровера. Когда мы пересылаем мьют просто как мьют, то без тишит. А когда мьют в компьютерном сенсе, то да. Короче, я пропоную это откласть и пошукать, как оно правильно в сенсе. Ти за все, да, оно стишивает на 100%. И... Не за все, гук, уже побачили. Ты зрозумей, гук, он не стишивается в даден. Он працует, как и працевал. И он перекрывается для нас просто. Канал то працует, как и працует. Просто не программными сродками. Вот раз там, мы не чуем его. Але он працует, как и працует. Вот, нет, как он працует, как и працует. Он ненавито... Перекрывается. Вот. Вот и все. Ну так я не працую, я працую уже. Не, ну гляди, вот да, зараз... Уже это просто не, традиция, их сказать, смеют. Вот зараз популярно про газы казать. Вот уяви, газовая труба, так, и где газ? Мы можем выключить где там на станции, и все. А можем просто певное место трубу перекрыть, шасовую его. Ну это ж разные речи будут, правда? Если оно будет доходить до места этого. Да. Для выникового перестанника. Ну, это зрозумело. Яким мы и есть. Это зрозумело. Але тому и існує switch off и mute, разное слово, как показать ступень, докуль доходит гук. Чи он на поготове в любую секунду, чи его треба еще. И мы его можем открыть и закрыть. Як эту засланку, як юшку в газопроводе. Гук может быть включенный, а не это наше разложение по факте. Так. Такое вы бачили, как здесь. Люди, это разное. Не, треба разное слово, потому что разные речи. Выключить это цалком, стишить можно трошки, можно до нуля. Так, и отповедно мьют. Я на наступную встречу я погляжу, все есть дело в компьютерах. Мьют, как не на 100%. Это по-перше, а по-другое, ці есть ситуация, коли одночасово есть вариант выключить, так и не. Ну, да, это было. Навод, коли в ободу кнопках мы его не чуем. Сам. Запишешь? Да. Ну, что мне поглядеть на наступный раз. И что я еще собирался поглядеть? Я еще глянул какой-нибудь SoundForge, как там операции будут. Так, и что я еще собирался поглядеть? Дни тыдня. Так. Ты будешь писать справоздачу? Як бы я ей написал, уже сегодня писать, потому что... Ну, вот минуло, я написал сегодня зранку, дописал. Ну, тут у нас сейчас будет больше там. Да? Это не значит, что она будет писаться у нее кинешь. Я просто на самом деле не верю, что часу, это в тобой час натхнение. Натхнение. Вот, ключевое слово. Так, слушайте, сегодня уже часу нема. Я тут написал слово, которое у нас есть еще на будущее, так? Так. И прикладно их сгрупповал, так, ну, если их разом обмерковывать. Вы можете пойду за голову. Медведев, Лукашенко, Назарбаев предупредили, что вступить в их союз непросто. Протяжник. Надо прыгнуть через определенную планку. Уявляю. Ты как шастом, тебе шаста. Ты что, Беларусь сегодня? Нет, украинская не. Хоти, слово тебе треба обмерковывать, коли у кого есть. Я там даже его трохи отредаговал здесь. Ну, да, ну. Ось, коли у кого есть заваги там еще что, давайте просто мне досылайте. И все. Але с большего вот это спис, який мы на сегодня маем, и ну так. Ага. С большего все. Я там повылучал широм то, что мы уже взяли, але я ну еще в процессе. То, что мы скончили, я повыдалял. Угу. Да. Вот. На наступной стороне. И вот, Дмитрий, поглядите, коли ласка, раздел передопошта. А. Это мы... редкие, или треба иметь на увазе? Нет, удохладнить форму и додумать. А, о. Угу. Ну, я бы сказал, что тут агульномовный у каталога, каталогу, вот это, заховать у чим и заховать где? У каталогу, у каталозе. А, ну, я думаю, это... тут питание склонно не было. Ну, и это так само цікавая ну, мова. А я на агульномовна ну, характер. Так, так. Я больше не знаю. Каталог системы. Усталевать у каталог. У систему. Ну, это неиспытно. Там не сдается. Ну, я думаю, что нам треба просто признать варианты и все. Не спробовать это регулировать, бо это агульномовная штука. Ну, так. И перед нами, навод не кончаток, а само керование. И я думаю, что мы можем пропоновать або два варианты, когда будем прописывать объемы в артикуле лексикографичном. Да, то просто сели. Я отказал на ваше питание. Можно еще раз извините. Короче, сели треба ось як їх використовувати. Просто ось зараз. Ваш, це пен, правда, так? Так. Ваш указ. Як хочеш, як душа мені. Ну, ці варто це доводити до норми? Думаю, ні. Окей, значить, все питання. Це якби не наша, не наша задача. Так, і ще, ось гэта рэдкі, але трэба мець на ўвазе. Мы з імі нешта будзем рабіць, бо яны сапраўды такія. Ну, ось Юперскрыт і Сапскрыт. Гэта мы абмяркоўвалі. Так. Ну, дык бачыш. У каторого. Ну, просто ёсць такі. Ведаеце, хутчэй варыянт 2. Ўсё ж такі я схіляюся. Я паспрабаваў такія агульнамоўныя словы, як каталёгі сістэмы, як хата. Паставіць стол у хату, ці паставіць стол у хаце. Хутчэй у хаце, чым у хату. У іх ёсць маленькае адрозненне. Ну, хата вялікая, а каталог у нас перад намі, мы не ў ім, каб у ім нешта заховаць, напрыклад, так, калі такое глядзіш. Просто мы ў хаце, і мы там ставім стол. А каталог ён перад намі, мы ў каталог. Ну, добра, я не ў хляве жыву. У хляве? Не, ў хляве, скажу. Ці ў хлеў? Жывіце, гэта вялікае памяшканне, вы знаходзіцеся ў ім, а каталог перад вамі. Не, у хляве я не жыву, вы дарма знаходзіце мяне. Ну, што бывае, што мая хата так, каб не прыбіраю пару тыдняў. То... Я не да гэта гэта. Агульнасць, пэўная, можа, і ёсць. Не, ну хляве прыбіраю. У хлеў. Я скажу, схавай у хлеў, схавай у хляве. Ну, мы ж хаваем у скрыню на сэкс, а не у скрыні. Можа ли у скрыню? Просто як бы такі розныя сэнсы. У скрыню. Не, трошечку. Не, там ёсць маленькая... Можна сказаць, у скрыню, гэта значыць цалкам скрыню. А у скрыні схаваць, гэта нейкім навадзелі скрыні там. Дзе-небудзь падмех які-небудзь запіхаць у гэтай самай скрыні. Не бессэнсоўна, так, так. То, што у скрыню мы просто кажам пра месца, усё, увесь аб'ём маем на увазе. А схавай у скрині, это може продовжувати то, що вже є готове місце для каталогу. Але схавай у хату, ну, ти не скажеш. А, чекай. Схавай у хату, каталог, ти не скажеш. Ми ж не кажемо. Занеси у хату. Там. Занеси, ну, можна, а схавай ні. А не у каталогу, тому ніде там. Не, в любом випадку ми позначаємо місце. Мені здається, це узус чисто. От так кажемо, так і не кажемо. Хаці, як напіш, так і будуть зустрічувати. І так, і так, але, ведається, ну, це... Я б сказав, хаці, щоб таке поставити. Все ж таки, це дисертабельне питання, я б сказав. Ну, це справа узусу. Це от так от прийняти, я не так. Дика, от як прийняти? Пагати, що там ніякі ситуації, коли нешто несем, накеровуємо. Ми зараз про гэта не можам гаварыць, бо гэта зноў такі правільна сказаць, це трэба даследаваць. Гэта як раней не маглі высветліць, яка ў англійскай мове розніца паміж little і small, так я за, напрыклад, так я і кажу. Пакуль там на вялікіх корпусах тэкстаў нарэшце не высветлілі, не прагналі гэта так. Так. Просто з пэўнымі словамі, пэўны трэба размячаць пэўным чынам, ну, так, такую задачу. Не, там аказалася, што з пэўнымі словамі яны ўжываюцца ў пэўных кантэкстах, так. То есть, а так здавалося, что синонім. Ага. А там не оказалося, что все ж таки некий концепт, некая ця там риса. Там і была риса. Яка і є визначальна. Так, але... Так, але пакуль на великих текстах, не провели, ну, об'ємах не провели, не могли нічого висвітлити. Корець корпусної лінгвістики. Сподар Кощенко нам розказав, що таке корпусна лінгвістика. Да. Глядзіць замоўнік у вестку. Ну, раней будзе мова фармуецца. Ну, у людзей па законах аналогій нейкіх у мазгах. У студзені лютым. Студзень люты будзе. Студзень люты ўжо можна паглядзець у ладзе. Ужо можна ведаць. Ужо можна даведаць. Так, ужо можна будзе так даведацца. Так. Ведаеце, я не буду тебя расслухваць. Зашмат всего? Ой, ну так. Весело сегодня. И минула эта запись, там я говорю, 1.45 прикладно, да, и то там столько-столько воды, столько-столько разбавок. Ну и так, на сегодня у нас все. Ну,